Глава 4. Тело первого мертвого трупа во время обычного своего обхода обнаружил лесной сторож 7-го участка Ваня Завьялов, о чем безотложно и доложил. Сняв очки в тонкой золотой оправе, молодой мужчина помассировал переносицу, вздохнул и нехотя вернул оптику обратно. Ненадолго. Продираясь через корявый почерк не сильно грамотного составителя служебного рапорта, директор русской дальневосточной компании вновь споткнулся об очередной шедевр. При осмотре на верхней части второго тела следы от тупого воздействия твердого вещества. Если приложили дубиной, так и пиши, а не умничай. Присутствующий тут же ротный, пардон, старший приказчик огреневских лесорубов, пожал могучими плечами. Да это клиент с дуру на десятника бросился, а тот и отмахнулся, ну, пару раз. Прикладом? Зачем прикладом? Так, рукой. Почти дочитав до конца второй страницы, очкастый цензор вдруг замер, затем вернулся на пару строчек вверх, перечитал и вкрадчиво уточнил. Это что еще за следы диких волков? Что, бывают и домашние? И вообще, откуда они там взялись, если должно быть только нападение хунхузов? Старший приказчик, как автор двухстраничной прозы жизни, виновато пояснил. За собачками малость не уследили. Да? Вскочив и вытянувшись, гражданский специалист негромко рявкнул. Виноват! Придавив ладонью рапорт об обнаружении двух относительно недавно пропавших японских этнографов, директор негромко, но крайне доходчиво довел до старшего приказчика свое недовольство тем, как его артель обслужила иностранных гостей, исследующих жизнь коренных народов Дальнего Востока. Надо сказать, что особенно хорошо островным ученым удавались фотографии аборигенов на фоне таких достопримечательностей Хабаровска, как новый арсенал, механические заводы дальневосточной компании или вот артиллерийские мастерские. Зарисовки станций, мостов и туннелей тоже выходили весьма, да. Рапорт перепишешь. Так точно. Слегка поостыв, Игорь Владиславович решил ограничиться устным внушением. На этот раз. Все равно ведь ротный, тьфу, черт, ну то есть приказчик. Где-нибудь и в чем-нибудь провиниться. Вот тогда, что называется, по всей строгости внутренних инструкций. С песочком и от всей души. Свободен. Так точно. Оставшись в одиночестве, Дымков привычным жестом потянулся рукой за луковицей часов, но тут же спохватился и недовольно поджал губы. Увы, любимые жилеточные Павел Буре потребовали внимания и заботы часовых дел мастера, так что пришлось довольствоваться нелюбимым наручным хронометром. Как кандальный браслет на руке, ей-богу. Вздохнув и немного поразмыслив на тему, как бы скоротать время до встречи, он пододвинул поближе рапорт и оглядел стол. Затем недовольный взгляд скользнул по полкам на стенах, а напоследок по всей невеликой комнатушке охотничьей заимки. Но ни чернильницы с пером, ни даже самого завалящего огрызка карандаша в пределах видимости так и не обнаружилось. Конечно, можно было просто переложить решение проблемы на подчиненных. Но, во-первых, их еще попробуй быстро найди. Директор еще только въезжал в ворота базы номер 7, она же охотничья заимка Лосиная, а местные егеря уже были в курсе, что начальство ныне сильно не в духе. А во-вторых, подниматься и выходить из хорошо протопленной комнаты на трескучий январский мороз было откровенно лениво. Да чтоб вас всех медведь поцеловал! С неохотой вытянув из нагрудного кармана небольшой футлярчик с подарком уже своего начальства, молодой управленец высвободил из бархатных теснин нежно-фиолетовый цилиндрик чернильной ручки, украшенный элегантной платиновой вязью. Конкретно этот Паркер был Игорю не просто дорог, он был по-настоящему уникален и не только личностью дарителя. Материалом для ручки послужил бивень всамделишного доисторического мамонта, пару лет назад случайно откопанного одной из геологических партий возле горного массива Ургул. Кондер. Горный массив в Хабаровском крае, на территории которого расположено одно из самых больших в мире месторождений платины. В поверьях эвенков и якутов кондер издавна считался святой горой под названием Ургула. Крупный самородок с металлом, часть которого ныне красиво сплеталась по ручке в тонкие узоры, тоже был найден практически в двух шагах от места последнего упокоения бедного животного. Уникальное совпадение. Геологи не раз поминали добрым словом слона в шубе, умудрившегося откинуть хобот аккурат возле крупного месторождения платины. Громотей, мать его! Полуметрового куска одного из бивней, изрядно минерализовавшихся за десяток тысяч лет нахождения в земле, хватило только на 30 статусных аксессуаров. Одну ручку случайно запороли мастера Карла Фаберже во время работы с платиной. Надо было фирму Балин отдавать. Старейшее ювелирное предприятие Российской империи, специализировавшееся на очень дорогих и уникальных ювелирных украшениях для крайне состоятельных покупателей. К примеру, именно в этой фирме заказывали приданное последней императрице, потому что своих фамильных украшений у нищей гессенской принцессы попросту не было. Еще дюжина разошлась внутри директората компании вместе с сертификатами, подтверждающими их уникальность, что сразу же породило волну чернейшей зависти. Остальные произведения искусства бесследно исчезли, как, впрочем, и сами бивни. Точнее, ну не совсем бесследно, просто князь Огренев больше никому не делал столь дорогих подарков. Пока не делал. Тупое воздействие твердого вещества. Это ж надо же! Где только таких слов нахватался? Задумчиво похмыков, управленец решил слегка развлечься, заодно скоротав время, редактурой того самого рапорта о случайном обнаружении жертв нападения китайских бандитов. Разумеется, без особой пристрастности. В конце концов, помощники у хабаровского полицмейстера тоже не блещут выдающимися литературными талантами. «Игорь Владиславович, не прикажете ли чайку? Или чего покрепче?» Предложение смотрителя заимки было немедленно и благосклонно принято. «Может, тогда и перекусите, чем Бог послал?» Небрежно отмахнувшись, Дымков в очередной раз поглядел на часы. Затем нервно побарабанил пальцами по буковым плахам столешни и о чем-то глубоко задумался, почти не замечая, как перед ним возник чай в резном деревянном подстаканнике, графинчик с темно-коричневой настойкой на кедровом орехе и кое-каких таежных травах, и небольшая тарелочка с копченой олениной. Даже журчание кедровки от донышка граненой стопки не заставило его отвлечься от мыслей или тревог. Пожилой смотритель заимки, как никто другой, знал, что у больших людей и проблемы бывают соответствующие. Правда, в данном конкретном случае он не угадал. Директора-распорядителя дальневосточной компании заботила вовсе не скорая встреча с давним деловым партнером, хотя она и была, скажем так, внеплановой, и не судьба двух японских шпионов-неудачников, кстати, действительно имевших отношение к этнографии. Это вам не прошлые простые путешественники, старательно скрывающие армейскую выправку и кое-какие специфические служебные навыки. Правда, итог все равно был печален. Проклятые хунхузы, дикие звери или вот, к примеру, блюда дальневосточной кухни с особыми специями просто-таки не оставляли нежеланным гостям империи шансов на выживание. Не прикажете ли газеток свежих или журнальчиков? «Все-то у тебя есть, Трифон Андреевич». Фельдфебель пограничной стражи, бывший, понятно, издал невнятный звук, который вполне можно было понять как «да, я такой». В свои 50 с хвостиком лет седой отставник мог похвастаться тремя вещами. Во-первых, солидной коллекцией медалей и благодарственных значков, среди которых был весь набор наград за беспорочную службу. Во-вторых, дюжиной шрамов на теле, в том числе и того характерного вида, который остается после свинцовых пилюль. Ну и в-третьих, особым к нему отношением и доверием со стороны бывших сослуживцев по Алькушскому пограничному отряду. Неси чего уж. Повертев в руках тонкую оправу из белого золота, Дымков достал из замшевого очечника специальную тряпочку и принялся полировать прямоугольные линзы. Знакомые движения отлично успокаивали и приводили мысли в лад, а меж тем поводы для расстройства все же были, причем сугубо личного свойства. Его особо доверенная горничная, Лиен, умудрилась забеременеть. Лиен, в переводе с корейского «лотос». Причем чертовка этакая утверждала, что родит своему господину только и непременно мальчика. Честно говоря, от таких новостей Игорь изрядно в смысле, очень удивился несвоевременности такого события. Он ведь как раз начал задумываться о поиске подходящей партии для брака и даже взял на заметку несколько очень приличных семейств с дочками подходящего возраста и внешности, что немаловажно. А тут такое. Очнувшись от нелегких размышлений, глава русской дальневосточной компании рассеянно кивнул смотрителю, принимая стопку свежей прессы. Небрежно поворошив пахнущую типографской краской бумагу, он сделал выбор в пользу цветной обложки журнала «Охота и рыболовство». Раскладной спиннинг с безинерционной катушкой. А по сути своей обычная удочка. Цена? Это ж как надо любить рыбалку, чтобы покупать удочку стоимостью почти 100 рублей. Рыбную ловлю в любом ее виде отставной поручик пограничной стражи не любил, причем совсем. Зато новейший штуцер Мосина на крупную дичь и промысловый мелкокалиберный карабин Бусыгина привлекли его внимание всерьез и надолго. Заядлый охотник даже сделал пометочку в записной книжке, чтобы не забыть прикупить и опробовать новинки. Полюбовавшись напоследок на охотничьи ножи выделки фабрики Греве, ценитель оружейного железа вспомнил об ожидающем его внимания графинчике кедровки. Фух! Выцедив 100-граммовую стопочку, он выдохнул и с одобрением отметил мягкий привкус настойки и явный бодрящий эффект. Оленина тоже получилась неплохой, а вот чай как-то не пошел. Ему Игорь предпочел раздел международных новостей, аргументов и фактов. Так, с глубокой скорбью, в расцвете лет, безвременно ушел из жизни председатель Государственного совета, генерал-фельдцехмейстер и генерал-фельдмаршал Его Императорское Высочество, великий князь Михаил Николаевич. Как это я пропустил? Генерал-фельдцехмейстер. Воинское звание, чин и должность главного начальника артиллерии в Российской империи и ряде европейских стран. Озадаченно хмыкнув, директор углубился в подробности. Так-так. На собственной вилле во французских Каннах после долгой борьбы с болезнью. Вспышка холеры на Лазурном берегу? Представляю, какая там поднялась паника среди отдыхающей публики. А не надо было. Запнувшись и оборвав фразу, верный подданный российской короны Игорь Владиславович Дымков кинул быстрый взгляд на дверь. Вздохнул и не озвучил так и просящуюся сентенцию о том, что воздух Франции в последние годы очень вреден для старшего поколения дома Романовых. Бывший генерал-адмирал и великий князь Алексей Александрович тому свидетель, причем самый лучший, ибо покойный. Хе-хе. А я еще хотел в отпуск на море съездить. Нет, шалишь. Лучше уж здесь со снежком, чем там с холерой. Кедровка прохладным огнем пролетела по горлу, отдавшись вспышкой тепла в животе. Оленина приглушила разгорающийся пожар, а окончательное умиротворение принес глоток остывшего чая. Следующий разворот оказался заметно интереснее, так как повествовал о последствиях всемирно известной золотой лихорадки, вот уже второй год сотрясающей североамериканские Соединенные Штаты. Автор довольно эмоционально описывал, как люди самого разного достатка бросали работу, дома и даже близких, срываясь в погоню за миражом быстрой наживы. А бессердечные дельцы с Уолл-стрит выгодно пользовались охватившим людей сумасшествием. Эти деятели за бесценок скупали все имущество будущих золотоискателей, обязуясь взамен всего лишь доставить их за перевал Чилкут и обеспечить кое-какими инструментами и едой на месяц, после чего умывали руки. Отсудить у них что-то обратно было делом абсолютно бесперспективным, а учитывая суровость нравов и климата на Юконе, многие навсегда остались в неприветливой земле. И все равно едут за шальными деньгами. Прямо как у нас. Сколько ни отстреливай хунхузов, браконьеров и диких старателей, все одно лезут и лезут. Под шелест газетных страниц оленина как-то незаметно кончилась. И немного опечаленный этим Игорь остановился на большой статье о техасской нефти. вернее, о проникновении английского капитала в экономику североамериканских Соединенных Штатов путем приобретения весьма солидной компании Texas Oil. Сумма сделки пока не разглашалась, но финансовые аналитики дружно сошлись на том, что банкирам с лондонского Сити пришлось выложить за контрольный пакет акций никак не меньше 30 миллионов фунтов стерлингов. Эти бы миллионы да нам на Дальний Восток, эх. Проглядев по диагонали рассуждения о том, как неизбежное усиление нефтедобычи в САСШ скажется на мировом рынке керосина вообще и применительно к Российской империи в частности, Дымков перелистнул страницу и с удивлением узнал об еще одной лихорадке, уже третьей по счету, но на сей раз алмазной. Начиналась статья с довольно большой фотографии чумазого старателя, чьи заскорузло мозолистые ладони являли всему цивилизованному миру солидную горку полупрозрачных камешков. Причем, и это особо подчеркивалось, будущие бриллианты добыли из знойных песков далекой Намибии всего за день при помощи простых лопаты и кайла. Неужели настолько богатые россыпи? Даже у него при виде кучки будущих бриллиантов вдруг возникло мимолетное желание прикупить участок земли на берегу скелетов. Эх, если бы все свободные деньги не были вложены в самые разные проекты, причем как свои, так и Александра Яковлевича. Повертев в руках записную книжку, директор-распорядитель удавил душевный порыв. И свободных финансов нет, и вообще... Да. Новый разворот поведал о легких волнениях в Китайской империи, затем была большая статья о возрастании напряженности между английскими переселенцами и бурскими фермерами в далеком Трансваале. Маленькая заметка о большом пожаре в Генеральном архиве затонувших кораблей в Вест-Индии, в Севилье, интереса не привлекла, зато развлек репортаж о том, что следы грабителей Лувра обнаружены в Австро-Венгрии, и если верить газетчикам, то злоумышленникам жарко дышали в затылок и вот-вот должны были их схватить. Это уже даже и не смешно. На фоне таких обещаний совсем незаметным было сообщение с французской ривьеры, где одним прекрасным вечером из номера дорогой гостиницы вышел и бесследно пропал известный предприниматель и меценат Безил Захаров. Полиция, как это у нее и водится, была в полнейшей растерянности. Следствие будет благодарно за любые сведения, могущие пролить свет на таинственное... Нет, все же Франция уже не та. Отбросив аргументы и факты, мужчина подцепил пальцами русские ведомости. Потратив пяток минут на новости придворной жизни, напоследок он все же решил заглянуть и на другие страницы. О, полюбопытствуем. Заголовок большой статьи, привлекшей внимание отставного офицера, повествовал о ходе конкурса на новое легкое полевое скорострельное орудие. Точнее о том, что окончание этого мероприятия явно подзатянется. Вместе с почившим в Бозе великим князем Михаилом Николаевичем ушла в прошлое не только целая эпоха, но и все его настоятельные рекомендации и особые мнения на тему того, как и в какую сторону надо развиваться русской артиллерии. И пока не появится новая метла в чине генерал-фельдцехмейстера, чиновники ГАУ даже и не думали брать на себя ответственность. Решать столь важный вопрос самостоятельно? Боже упаси! Большая потеря, особенно для французского лобби, с их единым шрапнельным снарядом на все случаи жизни. Конечно, напрямую этого в статье не говорилось, но умеющий читать между строк человек понимал все это без особого труда. Как и то, что теперь борьба разгорится с новой силой. У французов наконец-то появилось время для того, чтобы доработать экспортный вариант своей новой пушки с тормозом отката, только-только принятой на вооружение доблестной армии Бель-Франс. Система получилась действительно хорошая, с передовыми техническими решениями и неплохим заделом для дальнейшего развития. Поэтому появление на конкурсе соперницы от пермских пушечных заводов, да еще и с гидропневматикой аналогичного действия, было воспринято очень болезненно. В парижской прессе даже приключилась легкая истерика о том, что русские опять нагло украли последние достижения французской военной промышленности, как это да было с бездымным порохом в Йоле. Правда, дальше гневных речей и призывов дело не пошло. потому что оригинальность русской конструкции, как и менделеевского пироколодия, была понятна любому инженеру. Единственное, чем пермячка действительно походила на француженку, так это своим калибром в честные 3 дюйма. Но ведь политики и генералитет Третьей Республики сами же старательно проталкивали идею о том, что полевая пушка в 75 мм и шрапнельный снаряд для нее – это именно то, чего так долго не хватало русской императорской армии для полного счастья. Так-так-так. Тщательно исследовав все 12 заявленных на конкурс образцов, комиссия за председательством генерал-майора Валивачева признала 5 из них вполне прошедшими. К войсковым испытаниям допущены следующие образцы – пермских пушечных заводов, Шнейдера, Путиловского завода, фабрики Сен-Шамона, заводов Круппа. За пушечным королем Европы стояли его безупречная репутация и знаменитое немецкое качество. Мсье Шнейдеру весьма сочувствовало влиятельное профранцузское лобби. Пермскую фаворитку чутко опекал и проталкивал брат самого государя-императора, великий князь Михаил Александрович, под высочайшим покровительством которого и велись работы по русской скорострельной трехдюймовке. Кто конкретно финансировал эти работы, по мере надобности привлекал к ним военных специалистов в немаленьких чинах и вообще курировал техническую сторону всего процесса, скромно умалчивалось, но почему-то все неизменно косились в сторону князя Огренева. Оставшимся конкурсантам при таких раскладах мало что светило. И если детище инженеров Путиловского завода еще имело какие-то перспективы, к примеру, в виде горной пушки, то французский промышленник Сен-Шамон пролетал, как фанера над столицей его любимой родины. Ну да, победитель определится в честной борьбе. Верю, а как же? Хорошо знакомый с методами своего начальства, Дымков саркастически усмехнулся, без спешки пролистывая один газетный разворот за другим, пока глаза не зацепились за интересную заметку из столицы. О, страшный пожар на Галерной улице, в одной из ночей. От огня сильно пострадало здание Санкт-Петербургского международного коммерческого банка. Ужасно обгоревшее тело директора Адольфа Юльевича Ротштейна смогли опознать только по сохранившейся, не передать словами скорбь тех, кто близко знал этого выдающегося, тьфу ты, я-то думал что-то важное. С некоторым трудом, удержавшись от настоящего плевка на старательно отесанные плахи пола, он перекинул ворох оставшихся страниц. «Ну вот, моя ты красавица-крестословица!» Прочитав пару вопросов-загадок, он заинтересованно хмыкнул, не глядя вытянул футлярчик с наградным паркером, опомнившись лишь через час. Да и то лишь благодаря известию о прибытии давнего делового партнера. «Рад встретиться вновь, господин Ю. Пусть небо будет благосклонно!» Пока пожилой маньчжур проговаривал слова витиеватого пожелания долгой жизни с множеством сопутствующих благ, четверо его спутников со стонами и кряхтением занесли на подворье небольшой ящик. Стоило им избавиться от ноши, как глава крупной банды рыжебородых, генерал отряда воинов за вселенскую гармонию и справедливость отправил их прочь за чистокол, не убоявшись крайне недружелюбных взглядов амурских егерей. Впрочем, такому бесстрашию господина Ю Цао было вполне приземленное объяснение, даже 2. Для начала он был полномочным представителем Совета командиров, неформального объединения предводителей наиболее крупных и влиятельных отрядов хунхузов. Изначально этот союз был направлен против правительственных войск, регулярно гоняющих борцов за свободу по приамурским лесам. Цинским чиновникам отчего-то сильно не нравились постоянные налеты на серебряные и золотые рудники. Как и грабеж государственных и частных складов, или там похищение богатых торговцев ради выкупа. Нет в жизни совершенства, увы. Впрочем, рыжебородых чиновное недовольство ничуть не смущало и уж тем более не останавливало. А совет командиров со временем начал решать и другие вопросы. К примеру, служить этаким арбитром в случае разногласий отдельных генералов между собой. Благодарю вас за столь добрые пожелания. Присядем. Второй причиной мнимого бесстрашия посланника-посредника были его весьма доверительные взаимоотношения с директором русской дальневосточной компании, приносящие им обоим явную выгоду, а конкретно господину Ю еще и немалое влияние вместе с толикой дополнительной безопасности по обоим берегам Амура. «Дорогой друг, ну я же просил вас, никаких монет!» Недоуменно глянув на содержимое небольшого ящика, почти целиком состоящее из множества желтых крупинок разного размера с вкраплениями мелких самородков и кожаного мешочка с сотней новеньких саверенов, почтенный гость всем своим лицом постарался выразить охватившее его недоумение. Что не так? Тем временем Дымков зачерпнул горсть увесистых кругляшей, демонстративно выбрал один и попытался поставить его на ребро. И второй раз попытался, и даже третий, однако успеха в своем начинании так и не достиг. Во-первых, настоящий саверен спокойно стоит на ребре, как и любая другая монета, к слову. Во-вторых, чистого золота в нем меньше. Кинув новодел обратно и обтерев руки платком, русский коммерсант укоризненно глянул на делового партнера, тут же склонившего голову в молчаливом признании вины. «Ладно, переплавим. Так чем же я дополнительно могу помочь своим добрым друзьям?» Достав из широкого рукава сверток, конверт белоснежной рисовой бумаги, гость с поклоном протянул его вперед, при этом даже не сомневаясь, что скромные пожелания совета командиров найдут самый благожелательный отклик. Теплые зимние палатки с переносными печками, кое-какие припасы и амуниция, пользующиеся в Поднебесной империи просто безумной популярностью пистолеты «Кнут» и боеприпасы к ним, так, чтобы хватило на небольшую войну, ну и еще кое-что. «Пулемет? Дорогой друг, зачем вам этот сложный и очень прожорливый механизм?» Огорченно вздохнув, генерал Цао поведал о том, что правительственные войска в последнее время начали себя вести неподобающе смело. Покосившись на 7 пудов золотого песка и партию пробных английских саверенов китайского производства, Дымков мягко намекнул, что желания его драгоценнейшего гостя несколько превышают его же финансовые возможности. Да и вообще, приобретение столь смертоносного агрегата бесполезно без наличия подготовленного расчета, обучение которого, кстати, тоже весьма недешево. В ответ же господин Ю намекнул, что совет командиров понимает всю сложность данного вопроса и за ценой не постоит, как и за гарантиями того, что покупка не будет применяться на русском берегу Амура. Я подумаю. Не хотите ли чаю? Этим угощением гость не соблазнился, зато кедровая настойка пошла, что называется, на ура. Откушав 300-граммовую бутылочку, Маньчжур настолько расслабился, что позволил себе сдержанно пожаловаться на бесчинство правительственных войск, вот уже месяц неутомимо преследующих отряд доблестного генерала Цзи Юйсяня. Хозяин тут же выразил должное негодование столь наглыми утеснениями борцов за свободу, предложив небольшую помощь. Дальневосточная компания предоставляла своим особым клиентам как транспортные услуги в виде грузопассажирских пароходов, к примеру, так и отдых на 3 специально оборудованных заимках, теплые бараки для рядовых воинов справедливости и небольшие домики для командного состава, сытное и вкусное питание 3 раза в день, услуги профессионального врача, фотографа и небольшой кинозал с внушительным ассортиментом фильмов. Короче, самое то, чтобы отдохнуть и набраться сил для продолжения священной борьбы. Кстати, вы как-то сетовали на то, что ограничены в своих заказах выработкой золотого песка с ваших тайных приисков или что там у вас. Возможно, я неправильно что-то запомнил? Не дождавшись ответа, но вместе с тем заметив в глазах собеседника настороженное ожидание, Дымков продолжил. Мне кажется, я нашел интересный вариант оплаты. Представитель хунхузов застыл этаким живым изваянием, но, осознав, что без ясно выраженного интереса никакого продолжения не будет, подчеркнуто уважительно попросил хозяина поделиться с ним драгоценным жемчугом своих мыслей. Ходят слухи, что на портовых складах в Гуанчжоу или Шанхае можно найти много интересного, к примеру, опиум или шелк. Опять же, там встречаются иноземные торговцы, у которых наверняка найдутся богатые родственники. Заинтересованно хмыкнув, генерал Ю Цао задумчиво огладил жиденькую бородку. Конечно же, в таком деликатном деле необходимо соблюдать определенную осторожность, позаботившись о том, чтобы исполнители ничего и никому не смогли рассказать. Вновь огладив чахлую растительность на заплывшем жиром подбородке, гость вежливо улыбнулся. Конфуций говорил, нетерпеливость в малом разрушает великие замыслы. Гостеприимный хозяин понятливо улыбнулся. Конечно, решать только вам. Подумайте, посоветуйтесь с другими уважаемыми генералами. Пока же нам стоит обсудить, где и как вы получите ваш последний заказ. Через неполный час, проводив дорогого партнера и оставшись в полном одиночестве, Игорь Дымков добил графинчик кедровой настойки и задумчиво повертел в пальцах Паркер. Хотя дружба и заигрывание с хунхузами не входили в официальные служебные обязанности директора-распорядителя русской дальневосточной компании, это отнюдь не избавляло его от необходимости писать докладные записки своему командиру и, пожалуй, единственному настоящему другу. Вернее будет сказать, старшему товарищу, советы которого не раз помогали в самых разных жизненных ситуациях. Кстати, неплохо было бы с ним поговорить насчет одной горничной кореянки. А что если Ли Йен и в самом деле родит мне сына? Для середины февраля погоды в Санкт-Петербурге установились удивительно мягкие, в чем искренне верующие христиане Северной Пальмиры все как один непременно усматривали знак. Потому что почти полное отсутствие мерзкого влажного ветра, яркое солнце в чистом небе и легкий морозец, не позволяющий снегу раскиснуть в лужи или превратиться в серую грязную жижу... Нет, по отдельности все это было неудивительно и очень даже привычно. Но все сразу, да еще и в преддверии светлого праздника Сретения Господня. В общем, это был тот редкий случай, когда православные, католики и даже протестанты разом сошлись во мнении, что это определенно знак Божий. Малочисленные представители других конфессий и атеисты, да-да, в просвещенной Российской империи была и такая экзотика, просто наслаждались редким на Балтике погожим деньком. Состоятельная публика из высшего общества совершала свой дневной мацион в открытых выездах, люди попроще обходились наемными фаэтонами и пролетками, а обычные мещане просто гуляли по выметенным и посыпанным песочком тротуарам. Звон подков по мостовым регулярно заглушался тарахтением мотоколясок и неприятными сигналами их лягушек, то есть ручных рупоров, противное звучание которых поневоле заставляло вспомнить мелких земноводных квакуш. Зато никто не мог заявить, что он да не слышал предупреждающего сигнала. Попробуй его не услышь, когда от пары-тройки повторений у непривычного человека даже зубы ныть начинают. Кстати, старшие родственники лягушек, украшавшие собой дорогие лимузины марки АМО, звучали куда громче, но морщиться и посылать кучу проклятий никто не спешил. Во-первых, было тех лимузинов неполная дюжина на весь Санкт-Петербург, не считая автомоторов императорского гаража, но они шли по особому счету. Во-вторых, все прочие авто представительского класса тоже стоили дорого, и на всю немаленькую столицу еле-еле набиралась пара десятков состоятельных любителей быстрой и комфортной езды. Ну и в-третьих, хотя звучали авторупоры громче, но их тембр был гораздо ниже и куда благозвучнее, не вызывая в прохожих резких приступов паники и непреодолимого желания спасать свою жизнь. Впрочем, лошадиному племени на эти тонкости и различия было откровенно плевать, и поначалу, что породистые скакуны, что смирные, извозчицкие мерины, одинаково резво шарахались в сторону от любого самобеглого экипажа. Ну и дворникам работы тоже хватало, в плане торопливой уборки неизменно обильных следов испуга. Со временем, конечно, все потихоньку привыкли к самоходным железякам на колесах, со всеми их непонятными звуками и не очень приятными запахами. Но все равно нет-нет, да и случались разные неприятные происшествия. Зато уже никого не удивлял вид прилично одетого господина, стоящего в раскоряку перед мотоколяской и судорожно дергающего изогнутую загогулиной железяку. И уж тем более никто не преисполнялся ужасом и не звал на помощь при виде чьих-то подрагивающих ног торчащих из-под стоящего механического чудовища. Ну, почти никто. Всем вменяемым личностям, не чуждым веяний технического прогресса, сразу становилось ясно, что один водитель всего лишь заводит свой аппарат, а не бьется в эпилептическом припадке, как можно было бы предположить. Второй же успешно осуществляет своими силами мелкий ремонт, забравшись под днище прихворавшего мобиля. Перестали быть экзотикой небольшие автофургончики, развозящие по аптекам, булочным и прочим галантереям-бакалеям свежий товар. Уже не вызывали прежнего ажиотажа редкие желтые таксомоторы, приятно оживляющие серые питерские пейзажи. И, разумеется, всех по-прежнему радовали ярко-красные машины пожарной команды, блестящие всем, что можно было натереть и отполировать. Заодно на слуху у питерцев укоренились названия сразу нескольких автомобильных салонов, где любой состоятельный человек мог без долгих проволочек прикупить железного коня и нанять к нему же квалифицированного конюха с удостоверением водителя-механика. Появились специализированные мастерские и заправочные станции, клубы автолюбителей. Одно было плохо. Пока все самобеглые экипажи и прочие средства передвижения с моторчиками, вроде мотоциклов, безоговорочно проходили по категории «роскошь», которая, увы, доступна далеко не каждому. К примеру, мещанину средних лет, без особой спешки пересекающему улицу под бодрящие звуки автомобильного рупора, обладание подобным средством передвижения явно не светило. Нет, одет он был вполне прилично. Хотя помятое лицо, легкая щетина и некоторое амбре от злоупотребления горячительными напитками свидетельствовали отнюдь не в его пользу. Род занятий этого господина тоже мог угадать любой, имеющий глаза и маломальский опыт общения с разъездными коммивояжерами, шумными, наглыми и, как правило, неприятно настойчивыми личностями. Так вот. Пострадавший во время борьбы с зеленым змеем господинчик совсем не тяготился невозможностью пороскошествовать. Ну или тяготился, но умело это скрывал, как и явно мучившее его похмелье. В пользу последнего предположения говорило то, с какой неспешной аккуратностью он передвигался. Опять же, эта страдальческая гримаса, искажавшая его лицо при каждом сигнале автомобильного рупора... «Пшел на...» Частное мнение пешехода с пухлым дорожным саквояжем в одной руке и увесистой тростью в другой легко перевесило как служебное рвение водителя, так и нетерпение важного пассажира на заднем сидении черной «Волги». Впрочем, усталый, опосля вчерашнего, коммивояжер не стал упиваться заслуженной победой, а просто продолжил свой путь. Благо, тот успешно подходил к завершению. Блеснула на свету небольшая связка ключей, глухо прощелкал замок на обманчиво потрепанной створке черного хода для прислуги, а вот два замка на втором этаже открылись и закрылись беззвучно, как и массивная квартирная дверь. Разве что накинутая цепочка немножко брякнула по дереву. Уронив саквояж в прихожей небольших двухкомнатных апартаментов, пришелец сунул трость в подставку для зонтиков и что-то предвкушающе простонал. Ох! Правый полуботинок почти сразу же послушно слез с ноги и брякнулся на линялый половичок. А вот его левый собрат упирался и противно скрипел кожей, не желая покидать свое законное место. Черт! Как они вообще весь день ходят на этих своих шпильках? Упрямая обувь все же не выдержала хозяйского напора, оставив на дешевеньких обоях прихожей отчетливый отпечаток грязного каблука. А в воздухе эхо короткого, но очень энергичного слова. К счастью, последующий осмотр давно пустующих апартаментов несколько унял образовавшееся раздражение. Да гори уже, блин! Однако же окончательное умиротворение наступило только после того, как мужчина некоторое время провел в ванной комнате. Шум проточной воды, наполняющий стальной бак со встроенной печкой, это прекрасно. Вид живого огня, жадно пожирающего растопку и тонкие поленца в этой самой печке – это великолепно. А предвкушение горячего душа и освежающего сна... В благословенной тишине и на белоснежных простынях, после двух суток в шумном и тряском вагоне, в компании омерзительно общительных попутчиков... Так, не спать. Потерев горло под немного растрепавшейся бородой, бывший коммивояжер принялся прямо на глазах молодеть. Для начала избавился от выпирающего брюшка, придававшего фигуре определенную солидность. Затем безжалостно лишил себя некогда ухоженной бородки. Бакенбарды с тонкими нитями редких седых волос присоединились к бороде. Сверху на нее упал нашейный платок, а увенчал все это скальп. Фух, это оказался всего лишь парик. Прошуршала одежда, небрежно сбрасываемая на стул. Аккуратно лег на стол пояс с парой плоских чехольчиков. Чуть стукнула о дерево рукоять 9-миллиметрового орла компакта, а рядышком с кобурой пристроились потертые ножны с ухоженным клинком. То, что осталось в итоге, вид имело поджарый и мускулистый, а также озябший и недовольный, вдобавок являясь природным блондином лет так 27-30. Бр, холодно. Прошлепав босыми ногами по стареньким и давно не крашенным доскам, чудесно изменившийся гость Северной Пальмиры ненадолго исчез в ванной комнате, из которой тут же послышался шум льющейся воды. Вернулся купальщик мокрым и еще более озябшим. Быстро обтерся похрустывающим от переизбытка крахмала полотенцем и нырнул в кровать, уснув едва ли не на лету, но все же успев напоследок пристроить под подушкой орла и нежно погладить любимый нож. «Ах, ну будьте же джентльменом, Григорий Дмитриевич!» «Ничего не могу поделать, Ниночка. Ваша красота лишает меня». Казалось, он всего лишь быстро моргнул, а за окном вместо полуденного солнца набирали силу вечерние сумерки. Попытка еще немного подремать провалилась благодаря жеманничащей кокетке за стеной. Девица с глубоким грудным голосом так непреклонно стояла на страже своей целомудренности, что уже через четверть часа Александр не выдержал. — Нет, ой, нет, ох, да! Сплюнув, фигурально говоря, он покинул уютную постель и отправился в добровольное изгнание на кухню, поближе к банкам с кофе и чаем и тамошнему примусу. — Да, да, да! Дополнительно отгородившись от крикливой скромницы тоненькой дверкой с мутными стеклышками, голоногий князь начал с того, что моментально озяб, так что пришлось живенько метнуться в гардероб за войлочными тапками и халатом. Ну и саквояж заодно прихватил, чтобы два раза не бегать. Устроившись как можно ближе к источающему живительное тепло примусу и начавшему задорно побулькивать пузатому чайнику, голодный философ раскрыл кухонный шкаф и оглядел выстроившиеся, как на параде, консервные банки. Вздохнул о чем-то, явно сожалея, и тут же впал в благородную задумчивость. Но не о смысле жизни или всеобщем падении нравов, как можно было бы того ожидать, на фоне того разврата, что безраздельно царил в соседних апартаментах, а всего лишь о том, чего бы такого дорогому и любимому Алексаше Светяковлевичу откушать. Хотя, учитывая время, прошедшее с прошлого приема пищи, быстренько разогреть и с довольным порыкиванием сожрать. Увы, но нравственность и мораль сильно проигрывают бурчащему от голода желудку. Суп гороховый с копченостями. Пожалуй, сегодня духом укрепляться не будем. Суп гуляш венгерский. Пойдет. И картофан с печенью и луком на второе. Энергично потерев ладони, мужчина принялся готовить себе холостяцкий ужин. Ах, если бы его видели в этот момент приятели из высшего общества! Куда только подевались лоск и безупречные манеры потомственного аристократа! Князь позволял себе не только крепкие выражения, подумаешь, крышка у чайника отвалилась не в самый удобный момент, но даже потакал призывом низменной физиологии. Понятно, что войлок, шершав, колюче раздражает кожу, но использовать рыбный нож для почесывания между лопаток, а потом, как ни в чем не бывало, вкушать второе блюдо прямо из горячей жестянки и, ужас, при помощи десертной ложки, Содом и Гоморра и никак не меньше. К счастью, никто ничего не видел, поэтому череды сердечных приступов и нервных обмороков удалось благополучно избежать. Обхватив ладонями кружку с чаем, сытый и оттого резко подобревший блондин осторожно толкнул кухонную дверь. — Протекцию в кинема, козочка моя. — Ах, Григорий Дмитриевич, вы бы меня этим так обязали. Я всегда мечтала сыграть Жанну д'Арк. — Да, это можно. Небольшая, но очень выразительная пауза соответствовала всем канонам театрального искусства. Я буду так благодарна. К примеру, вот так. И вот так. О, у козочки действительно большие способности. Легкий шлепок ладонью почему-то упругому, довольный женский взвизг, интригующие шорохи и звуки страстных поцелуев оставили Александра совершенно равнодушным, хотя закрывать дверку неблагодарный слушатель все же не стал. Отставив в сторону нагревшийся фаянс с остатками заварки, он бесшумно походил по гостиной, ненадолго задержался в чуланчике-гардеробе и на добрых полчаса исчез в спальне, выйдя оттуда совершенно иным человеком. Некогда чистый блонд сменился медной рыжиной волос, фигура стала гораздо плотнее и коренастее, а ухоженные усы и бородка придавали новому облику полностью завершенный вид. В качестве небольшого, но важного штриха на безымянном пальце левой руки неброско посверкивал серебром или все же белым золотом. В общем, чем-то там посверкивал перстень-печатка с узором в виде ветки акации. Под ритмично-чувственные стоны неугомонной девицы преобразившийся князь притащил из спальни большой прямоугольник, обернувшийся в свете керосиновой лампы стандартным бронированным кейсом-хранилищем, и устроился за столом. «Мой козлик!» Беззвучно хмыкнув, Александр как можно тише вскрыл бронечемодан, последовательно выложив перед собой два рокота, стопку пустых магазинов и бумажную упаковку русского сорокового с сотней латунных толстячков внутри. Пара минут, и вороненные машинки разлеглись на холщовой тряпице набором отдельных деталей. Ловкие пальцы вертели и крутили их с возмутительной небрежностью, в которой чувствовался немалый опыт. «Козочка моя, а давай вот так? Но я не...» Время от времени, ехидно улыбаясь, сначала «я не такая», потом «не туда», затем «не так», а закончилось все требованием «не останавливайся». Невольный свидетель-слушатель все так же занимался своими делами, обихаживая, снаряжая и собирая в единое целое оружейную сталь. Вслед за рокотами на замаслившейся холстине побывали два шведских нагана, умеренно хорошего качества, и горка специзделий, выглядящих как обычные револьверные патроны калибра 7,5 мм. Собственно, боеприпасами они и являлись, вот только стоимость их зашкаливала все разумные пределы, вплотную приближаясь к эквиваленту их же веса золотом. А что поделать? Для производства патронов с отсечкой пороховых газов требовались специальные станки и весьма квалифицированные специалисты, но даже так процент брака совсем не радовал. Патрон замкнутого типа. Разновидность боеприпасов для специальных операций. Для отсечки пороховых газов в патронную гильзу вводится новая деталь – поршень, который иногда также называют пыжом или поддоном, размещаемым между пороховым зарядом и пулей. При выстреле под давлением горящего пороха поршень придает пуле ускорение, а сам, заклиниваясь на скосах дульца патронной гильзы, обеспечивает запирание пороховых газов внутри нее. Шампанского? Хлопок вылетающей пробки и тонкий перезвон хрусталя отказов не предполагали. «Ах, я пьяна любовью!» Сбруя для оружия, пара черных полумасок и 6 темно-зеленых цилиндров шоковых гранат, выстроившихся куцым рядком. Неряшливая кипа коротких ремешков, две аптекарских стекляшки с лаконичной надписью «Эфирные этикетки», коричневый прямоугольник выкидного ножа и парочка тонких темных жилетов с кучей кармашков. Вот далеко не полный перечень того, что проверили и выложили на стол за сравнительно короткое время, которого как раз хватило, чтобы любовная парочка наконец-то угомонилась. Или нет? За стенкой было тихо, а вот из чуланчика гардероба вдруг донесся какой-то подозрительный шорох и треск. Затем он сменился непонятным шумом и вполне различимыми ругательствами. «Да заетицкая сила!» Что-то со сдавленным возгласом упало, кое-как поднялось, вывалившись в гостиную на старенький ковер, и оказалось тем самым скромным героем постельного фронта, примерным семьянином и богобоязненным христианином, человеком множества достоинств, короче, самим Григорием Дмитриевичем Долгиным. Понапихали тряпок, хрен протиснешься. Лучший друг князя Александра, явился к нему с неподдельно радостной улыбкой, будучи облаченным лишь в шикарный и насквозь промокший после недавнего душа шелковый халат и домашнюю туфлю, одну. Ее напарница отстала где-то по дороге, но непременно обещала догнать. — С прибытием, командир! — Благодарствую. Многозначительно потыкав пальцем в давно умершие часы на полочке, в данном случае служившие неким символом того, что кое-кто несколько увлекся операцией прикрытия. Огренев укоризненно покачал головой, но выговаривать все же не стал. Все мы люди, все мы человеки. Как, силы-то остались? Или все ушли на оценку талантов и дарований? Так сказать, на дегустацию молодой капустной поросли? Без труда уловив намек на некоего козлика, неутомимый любовник натянул на лицо независимо горделивое выражение, с коим избежал в спальню. — Кофе будешь? Предложение было очень тихим, но тем не менее его прекрасно расслышали, потому что из комнаты вместе со сдавленным пыхтением и шорохом надеваемой одежды донеслось покрепче. Не успел чайник как следует забулькать, как на кухню вошел импозантный пожилой мужчина, двигающийся немного боком и не перестающий при этом слегка помахивать руками, этак на манер орла, летящего в очень узком ущелье. Долго сохнет. А главное, зачем? Один черт, ни полиция, ни жандармы не снимают отпечатков пальцев. Все когда-то бывает в первый раз. Благодарно кивнув рыжеволосому князю, брякнувшему перед ним кружку с горячим напитком, Долгин повел носом и тут же разочарованно протянул. Растворимый. Однако стоило бородатой кухарке протянуть руку, дабы вылить в раковину плебейский продукт, как эстетствующий гурман быстро подтянул кружку к себе. Фыркнул в пышные усы, к которым в комплекте прилагались еще более роскошные бакенбарды, смочил губы кофейным напитком и страдальчески поморщился. Горячо. «Докладываю». Список мероприятий отработал, тревожных моментов не было. Изменений в плане тоже. Вот и прекрасно. Несколько часов спустя к большому трехэтажному дворцу на Дворцовой набережной подъехал черный фургон с большими эмблемами почтового ведомства и скромной, в плане приметности, надписью «Перевозка ценных грузов». Городовой не на своем посту. Не помешает. Начали. Из машины, ослепившей фарами зябнувшего на свежем ветерке служивого, вышли два представительных господина. И пока один из них, под заинтересованным взглядом городового, топтался возле фургона, второй спокойно постучался в угловую дверь. А потом и повторил это действие только ногами, однако же соблюдая определенную осторожность и умеренность, потому что дуб, он и в форме двери остается все тем же неприятно твердым дубом. «Кого там принесло?» Стыдливо прикрыв черненый кастет на левой руке большим конвертом с грозными печатями, Александр негромко признался. «Срочная депеша из Ливадии для ее императорского высочества Марии Павловны». Приготовив к извлечению из рукава гуманный, в сравнении с кастетом, разумеется, дубинал, представленный увесистым мешочком с дробью, самозванный курьер усугубил момент. Приказано безотложно и прямо в руки. Из-за толщины и массивности створки звука открываемого засова слышно не было, да и для петель масла тоже не жалели. А вот цепочка или что-то подобное отсутствовала. Заслуженный ветеран лейб-гвардии Преображенского полка даже и представить себе не мог, что кто-то способен покуситься на обитателей Владимирского дворца. Зря. Владимирский дворец. Резиденция командующего войсками Лейб-гвардии и Петербургским военным округом великого князя Владимира Александровича, младшего брата императора Александра III и, соответственно, дяди императора Николая II. Ох! Калечить или убивать никого не планировалось. Так что позднему вестовому пришлось постараться, роняя дюжего унтера-отставника наиболее щадящим способом. Кое-как затащив первую жертву в привратницкий закуток и одарив страдальца узлами на ноги и запястья, в подарочный набор входил и плотный кляп с дружеским пинком под ребра. Незваные гости прислушались к тишине на лестничном марше и дружно выдохнули. Вот же отожрался Боров. Работаем. Переглянувшись, парочка скинула верхнюю одежду, пристроила на лица карнавальные полумаски, в которых и направилась на второй этаж, оставив свой груз под бдительным присмотром дворника-привратника, или кем он там числился по дворцовому расписанию, швейцаром? Впрочем, неважно. Напряженно вслушиваясь и всматриваясь в богатые интерьеры великокняжеского дворца, Александр с Григорием благополучно добрались до передней, из которой прошли прямиком в приемную, где и познакомились с дежурным лакеем. К сожалению, знакомство сразу же не задалось. При виде полуночных гостей мужчина в ливрее поперхнулся коллекционным хозяйским вином, которое неспешно дегустировал, возлежа на антикварном французском диване конца 17 века. Что за... Уронив бокал с недопитым нектаром виноградной лозы на золотой атлас диванной подушки, лакей сделал движение вскочить на ноги и громко завопить, но тут же резко дернулся всем телом и обмяк, завалившись обратно. Патроны из номерного цеха одного из ковровских заводов, тоже, кстати, номерного, вполне оправдали свою непомерно высокую цену. Махонький поршенек в гильзе надежно запер в гильзе хлесткий звук выстрела. Однако полностью избавиться от шума все равно не удалось. Щелчок револьверной механики дополнился неприятно громким стуком упавшей бутылки и каким-то гулким бульканьем выливающегося на пол вина. Его дегустатор, кстати, остался в живых и как раз усугублял список прегрешений, пачкая господскую мебель, вдобавок к вину еще и своей халуйской кровью. Жив? Ого! Оказав первую помощь путем накладывания ременного жгута на запястья и лодыжки, сердобольный Долгин напоследок полил глубокую борозду на лакейской голове остатками вина, затем машинально глянул на этикетку. Вот сука! Неподдельно огорчившись столь бездарной трате редкого «Шато Лафит Ротшильд» 30-летней выдержки, добровольный медик почти не заметил, как вслед за командиром миновал гостиную и кабинет. Осторожно пробравшись в будуар и осмотревшись на месте, они коршунами набросились на дремавших горничных камеристок, после чего все происходящее почему-то воспринималось Гришей отдельными кусками. Легкий тычок под ребра посапывающей девицы, после чего та дергается и таращит на демона, наполняющиеся ужасом глаза. Момент, когда жертва сделает глубокий вдох для истошного крика, заодно втягивая в себя солидную дозу эфира. Терпеливое ожидание, совмещенное с удерживанием на месте энергично брыкающегося и пинающегося тела, постепенно расслабляющегося и превращающегося в этакое живое бревно. Надо отметить, довольно-таки костистое и неудобное. Кто здесь? Второй камеристке повезло больше. И проснулась сама от ласкового поглаживания по щечке, и сознание потеряло не от тряпки с эфирным наркозом, а от аккуратно пережатой сонной артерии. Впрочем, несмотря на все эти различия, итог был общим. Вязки на руки-ноги и удобный кляп. В опочивальню Григорий вступил с двойственным чувством, ибо большую часть своей жизни воспринимал великих князей Российской империи кем-то вроде небожителей. До бога высоко, до царя далеко. Увы! Но дружба с князем Огреневым сильно испортила некогда простого служаку-пограничника. Он начал подсчитывать всякое разное, пытаться не только самостоятельно думать, но и составлять обо всем собственное мнение. Еще хуже на нем сказался доступ к кое-каким служебным документам и аналитическим справкам, предназначенным исключительно для высшего руководства компании. «Мария Павловна...» И совсем ужасно все стало, когда Александр целенаправленно познакомил соратника, жизненно такая, всякая может быть, с частью своего особого архива. Не сказать, что тот был потрясен или ему открылись какие-то особые откровения, но нажрался тогда потомственный казак Гриша в хлам. «Мария Павловна, просыпайтесь!» Ныне же в великокняжеской опочивальне не было ни казака, ни пограничника, ни даже верноподданного российской короны, а лишь Григорий Дмитриевич Долгин, крупный акционер транснациональной компании, в глазах которого великая княгиня была всего лишь простоволосой бабой, тихонечко похрапывающей во сне. Ну, хоть воздух не портит, и то славно. Может, ее пнуть? К счастью, столь радикальное средство не понадобилось. Прекрасно сработало и прикосновение мертвенно-холодной оружейной стали. Ладонь, опустившаяся на высокородный рот, помогла сохранить в покоях почти мертвую тишину. Наган же, перестав неприятно холодить ухоженную женскую шею, на пару секунд завис перед беспомощно помаргивающими глазами. «Леди, вы будете благоразумны?» Вместо ответа слабая женщина с такой силой вцепилась в чужие руки, что Огренев едва удержался от резких действий в ответ. Рефлексы, будь они неладны. «Вижу, что слухи о вашей сильной и страстной натуре вполне правдивы». Натура промычала что-то гневное и так взбрыкнула ногами, что ее едва удалось удержать. Плюнув на все, Александр решил несколько подсократить предварительные ласки упертой хозяйки Владимирского дворца. Звук взводимого револьверного курка был столь неприятен, что поморщился даже его временный владелец, а уж на ее императорское высочество он и вовсе оказал дивное успокаивающее действие. «Леди, вы будете благоразумны? Просто кивните». «Хорошо. Прошу вас встать и сохранять при этом тишину». «Отвернитесь вы! Не знаю, как вас там, но вы горько пожалеете, что подняли руку на великую княгиню Российской империи». Судя по едва слышному шороху и хмыканью, донесшемуся из-за узорчатой ширмы, второй грабитель не отказался бы и ногу поднять на столь высокопоставленное лицо, лишь бы она пошустрее двигалась, накидывая батистовый пеньюар. «Что вам угодно?» «Прошу. Так как герцогиня Мекленбург-Шверинская даже после замужества не согласилась перейти в православие, в ее покоях отсутствовали огоньки традиционных лампадок под иконами. Тяжелые бархатные шторы отлично отсекали любой уличный свет, погружая покои в таинственный мрак, наполненный неприятно твердой мебелью и иными предметами обстановки. Поэтому пришлось рыжебородому вторженцу подсвечивать негостеприимной хозяйке аккумуляторным фонариком, попутно, аккуратно направляя шипящую угрозу даму в нужном направлении. Бедняжка даже не подозревала, что основная опасность насилия исходит не от ее вынужденного спутника, а от того, кто следовал за ними. Потому что Долгину, чем дальше, тем больше хотелось всеподданнейше приложить ногу к широкой корме ее императорского высочества. «Откройте!» Поглядев на глухую стенку своего любимого будуара, выполненного в мавританском стиле, Мария Павловна надменно процедила. «Не понимаю, о чем вы». «Милостливая государыня, я могу открыть и сам, но на шум обязательно прибегут лакеи. Затем на звуки выстрелов явится ваш супруг». «Вы его убьете?» «Вне всяких сомнений. Но все же хотелось бы избежать ненужных жертв. Прошу». Посопев в сомнениях, раздираемая противоположными эмоциями, герцогиня нехотя надавила пальцами на элемент узора. Дождалась щелчка, подцепила пальцами, потянула, и в монолитной прежде стенке обрисовались контуры искусно замаскированной двери. «Еще одна небольшая формальность, моя леди. Тайник был относительно невелик, для трехэтажной громады дворца, разумеется. Но в нем вполне уместились большой сейф и куча полок, на которых в строгом порядке лежали разные милые безделушки, выполненные исключительно из желтого металла с частыми вкраплениями разнообразных драгоценных камней. Часть экспозиции занимали подарки, которые преподнесли амбициозный Михень все ее друзья и воздыхатели. Другая часть хранила стандартный набор для ответных мелких знаков внимания. Запонки, кольца, портсигары, часы, табакерки. Все из золота, разумеется. Присутствовали и разные милые женские штучки. О, и достаточно много. Но самые интересные, можно даже сказать, фамильные образцы ювелирного искусства были скрыты за толстой сталью превосходного английского сейфа, замкнутого на сверхнадежнейший замок. К сожалению, великая княгиня в самых резких выражениях отказалась предоставить доступ к внутренностям угловато-массивного хранилища семейных реликвий. В вашей стране не так давно изобрели такую совершенно чудесную вещь, как ацетиленовая горелка. Меня заверили, что ни один металл не устоит перед ее огненным дыханием. Руки! Меньше экспрессии, ваша светлость. И позволю себе напомнить еще раз, что слуги вам не помогут, поэтому оставьте в покое этот несчастный колокольчик. Возвращаясь к нашей... проблем? К нашему делу. Если первый способ окажется бессилен, мы попробуем решить все с помощью 20 фунтов превосходнейшего нобелевского динамита. Приблизившись к хозяйке и ловко избавив ее нежные ручки от тяжести крылатой статуэтки, гость подвел итог. Так или иначе, но желаемое будет получено. Мы всегда добиваемся своих целей. Мы? Кто это мы? Вы англичанин? Может быть, да, а может и нет. Леди, давайте закончим с формальностями, и я обещаю вам откровенный разговор. Что касается драгоценностей, то будем считать, что вы передаете их нам всего лишь на время, в залог. Залог? Но что? Леди, мягко направив уже почти не брыкающуюся женщину к сейфу, Александр сделал приглашающий жест и проявил понимание и терпение, покуда герцогиня не сдалась под грузом обстоятельств, приправленных толикой ее любопытства. «Нужен ключ?» «Прошу». Окатив фигуру в полумаске презрением, Мария Павловна буквально выдернула из мужской ладони изящный ключик и всего со второго раза воткнула его в провал замочной скважины. Три поворота направо, два налево, затем ключик вытянули обратно, переставили маленький кусочек металла с одной стороны узорчатой бородки на другую и повторили всю процедуру еще раз. «Благодарю, ваша светлость». Дернув за ручку и удостоверившись, что более препятствий нет, таинственный пришелец проявил к хранившимся в сейфе сокровищам удивительное равнодушие. Собственно, он даже ни одной коробочки или шкатулочки не открыл, а на казначейские упаковки новеньких 10-рублевых банкнот едва глянул. «Теперь нам стоит вернуться в ваши покои». «А ну как же...» Припроводив великую княгиню, совсем запутавшуюся в своих предположениях о национальной принадлежности полуночных гостей, она определенно заметила еще несколько подозрительных теней. Незнакомец в полумаске деликатно отвернулся, пока она укладывалась обратно в постель. Впрочем, при всей воспитанности и манерах, выдающих соответствующее происхождение, рыжебородый мужлан не постеснялся внимательно следить за ее движениями в большом настенном зеркале. Хам и наглец, вне всяких сомнений. Но в Михень уже разгорелся определенный интерес к чьей-то явной интриге. Поэтому, выкинув из головы свой неподобающий вид и расположившись на ложе с видом императрицы, дающей аудиенцию, она милостливо разрешила изложить ей необходимые пояснения. «Мы всегда в тени и чужды публичности». Без всякого спроса, усевшись на краешек перины и проигнорировав подозрительное бряканье из будуара, как будто там уронили что-то на пол, безымянный пришелец машинально огладил бородку. Однако мы внимательно следим за теми, кто может стать для нас перспективными клиентами. С возмутительной непринужденностью, пересев еще ближе, мужчина вдобавок понизил голос, так что создалось полное впечатление интимной встречи двух давнишних любовников. Вам мешают три племянника. Не понимаю вас. Мы можем убрать эту досадную преграду на пути ваших устремлений. Я решительно не понимаю, о чем идет речь. Чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений, мы закроем вопрос со средним братом в счет принятого залога. Скажем, несчастный случай, повлекший за собой закономерный итог. С учетом его слабого здоровья? Или у вас будут иные пожелания? Мария Павловна возбужденно блестела глазами, но отвечать не торопилась. Мы не настаиваем, а только предлагаем свои услуги. На внутренней стороне перстня. Печатка с ветвью акации покинула прежнего хозяина и медленно села на указательный пальчик безвольной женской руки. Указано, как с нами связаться. Если же решение будет отрицательным, то мы с уважением примем ваш выбор и более не будем докучать. Про судьбу фамильных драгоценностей великокняжеской семьи полуночный камевояжер тактично умолчал. Всего наилучшего. После тычка в сонную артерию ее императорское высочество послушно обмякло на постели, а через пяток секунд даже соизволило начать всемилостливо сопеть. Александр же перевел дыхание, внимательно прислушался к чужому и скорым шагом поспешил на помощь другу, который, как выяснилось, и сам прекрасно справлялся, оперативно переправив все с полок в две объемистые черные сумки. Содержимое сейфа удостоилось отдельного дорожного саквояжа, и теперь Долгин задумчиво вертел в руках последний негабаритный предмет – шкатулку-футляр для красивой бриллиантовой тиары с подвесками из крупных каплевидных жемчужин. Роскошная вещица буквально притягивала взгляд, вот только в этот раз он был не алчный, а озабоченно недоуменный. Сломать тиару для лучшей компактности было откровенно жалко, а нести отдельно глупо и неудобно. В сумку тоже не влезет. Там еще письма какие-то брать? Хрен с ними. Ух! Пристроив за спиной одну из матерчатых сумок и выдохнув пару-тройку ругательных слов, да чего же увесистая стервь? Огренев пошевелил плечами и вытянул из кобуры револьвер. Готов? Ух, ё! Увесистая сверх всякой меры брезентовая колбаса так согнулась и до бородого ценителя прекрасного, что его легко можно было бы спутать с горбуном. К счастью, саквояж помог исправить образовавшийся перекос, сработав чем-то вроде балансира противовеса. А тиара в футляре, цепко прижимаемая к груди, придала темной фигуре полностью законченный вид. «Готов!» Пропустив вперед командира, Григорий пристроился вслед, без малейших сожалений оставляя за спиной будуар со сладко посапывающими камеристками. Звонкое тиканье каминных часов в кабинете, недовольный скрип паркета в вязкой тишине приемной, успешно притворяющийся мертвым любитель коллекционного вина в гостиной. Тяжеловесно спустившись по ковровым дорожкам лестничных маршей, они с одинаковым облегчением скинули сумки на полированный мрамор напротив неприметной двери, из-за которой, кстати, доносились какое-то подозрительное мычание и возня. Что значит гвардия? Сотрясаться нечему, сплошная кость в голове. Дворник-швейцар от обсуждения своих достоинств тактично уклонился, но глядел при этом как-то недобро. Особенную выразительность его взгляду придавало то обстоятельство, что в попытках освободиться отставной преображенец изрядно запутался в накинутой на него верхней одежде, брякнулся с широкого топчана на пол и теперь напоминал что-то вроде краснорожей гусеницы с налитыми кровью глазами. Впрочем, стоило только избавить взапревшего страдальца от теплых шкурок, как ему резко полегчало. Настолько, что он даже попытался содануть одного из своих обидчиков связанными ногами в грудь. Не без труда, разминувшись с сапогами неприятно большого размера, налетчик одобрительно хмыкнул и на пару мгновений задумался, глядя, как бывший унтер яростно жует кляп. Несколько аккуратных ударов оставили на лице рычащего лакея зримые доказательства его доблести, а тускло блеснувший в сумраке нож добавил в картину последние штрихи, невесомо коснувшись кожи над бровью и на горле. И теперь не оставалось никаких сомнений в том, что хранитель врат Владимирского дворца свирепо бился с вражескими ордами и выжил только чудом. Вряд ли подобный макияж послужит оправданием легковерному швейцару, но, быть может, его хотя бы не выгонят со службы. Увы. Но живое полотно не оценило стараний рыжебородого художника, принявшись столь энергично дергаться, что крепкие ремни вязки начали отчетливо трещать. К счастью, капелька эфира и чистый носовой платок помогли унять бешеный гвардейский напор. «Пожалел?» Согласно кивнув в ответ на едва слышный шепот, Александр принял от напарника кое-как почищенный водительский полушубок. Поправил шапку, переложил револьвер в карман и прислушался. Тихо? Вот и хорошо. Черт, городовой у машины стоит. Переглянувшись с Григорием, князь приготовился израсходовать еще пару особых патронов. Или служивого, если его бдительность перевесит его же удачу. Беззвучно распахнулась массивная дверь, выпуская позднего посетителя на морозную улицу, и промозглый ветер тут же закружил вокруг него стайку редких снежинок, пытаясь проникнуть под роскошную шубу с бобровым воротником. «Ко мне!» Резко взбодрившийся постовой моментом оценил представительный облик полуночного гостя великокняжеского семейства, сделал пяток шагов навстречу и отточенным за годы практики движением кинул руку к черной шапке. «Городовой Орешкин!» Внимательно осмотрев бравого служителя порядка и с особой ревностью оценив роскошные и слегка заиндевевшие от дыхания усы, господин небрежно представился. «Статский советник фон Скрудж Макдаков». мимо полицейского чина и его высокопоставленного собеседника, самым деловым видом проскользнула фигура второго позднего гостя, отягощенная пухлым саквояжем в правой руке и большой матерчатой сумкой в левой. Достигла фургона, закинула свою ношу на переднее сиденье и тут же начала возиться у капота, оживляя механическую телегу. — Почему один? Где остальные? — Не могу знать, ваше сиятельство. Тревожно поглядев вдоль набережной, штатский генерал недоверчиво уточнил. — А особые инструкции касательно нынешнего мероприятия доводили? — Нет. Свирепо покривив губы, нежданное начальство пробормотало что-то о выговоре кое-кому по служебной линии за разгильдейство. — Скажи-ка, братец, у тебя тут все спокойно? Никого подозрительного не замечал? — Никак нет, ваше превосходительство. Прогиб ушлого городового, заменившего положенное высокоблагородие на более статусное обращение, был засчитан. Вот что, голубчик, чихнувший, а затем зарычавший мотором четырехколесный механизм, ненадолго отвлек пожилого чиновника от выдачи ценных указаний. Так вот, смотреть в оба, дело первостепенной важности и сугубой конфиденциальности. Значительно нахмурив кустистые брови, советник вновь вынужденно прервался, дабы проследить за подчиненным, забежавшим в приоткрытую дверь и тут же выскочившим обратно с еще одной большой сумкой. «Я лично поручился перед их императорскими высочествами в том, что все их распоряжения будут исполнены в наилучшем виде. Так что бди!» «Так точно!» «Все понял!» «Так точно!» Удовлетворенно кивнув, важная особа наконец-то соизволила заметить угодливо раскрытую перед ним дверцу. Тут же потеряв интерес к городовому, статский советник грузно уселся в темное нутро новомодной кареты и, наконец-то, отбыл в светлую питерскую ночь, оставив замороченного невнятными речами служивого в полном недоумении и ступоре. — Ха! Получилось! У нас все получилось, командир! Черный фургон степенно катил по сияющему снежными искорками Невскому проспекту, время от времени перемигиваясь глазами-фарами с редкими желтыми таксомоторами, развозящими по домам самых стойких гуляк, и глуша рокотом стального сердца веселые возгласы своего пассажира. «До последнего не верил, что тихо уйдем!» Водитель, занятый борьбой с порождением французского автопрома, одних ножных педалей 6 штук, неожиданно признался. Я, честно говоря, тоже. Сложный четырехколесный механизм все же их подвел, привезя в один из тех глухих тупичков, куда даже местные жители старались без нужды не заходить, ибо воняло там, ну да, той самой нуждой, маленькой, но справленной в очень больших количествах. Снимая с автомобиля верхний слой щитов, превращающих дорогую иномарку в обычный почтовый фургон, статский советник и его шофер проявили не только чудеса расторопности и ловкости, но и немалое терпение, в том смысле, что им настолько не хотелось дышать такими миазмами, что за всю операцию по смене облика они сделали едва ли по паре вдохов. Так что преобразившийся фургончик покинул общественный стихийный нужник в самые кратчайшие сроки и уже не породистым почтальоном, а обычной рабочей лошадкой, бока которой облепила реклама нескольких лавок и крупная надпись «Доставка бакалейных товаров». К сожалению, смена имиджа не помогла, и вскоре тупая машина вновь заблудилась, и будто мало того, она нашла очередной духовитый закоулок. Пока недоразумение на колесах недовольно тарахтело и разворачивалось, брезгливо расплескивая шинами подозрительные лужи и кучки, из его нутра бесследно испарился чемодан с оборудованием для экстремального обслуживания сейфов и все честно награбленные сувениры. Слава богу, что больше подобных оплошностей не случалось. Еще немного покатавшись по сквозным проездам и темным переулкам, потеряв по дороге маскировочные щиты и превратившись в породистый Peugeot 15-й модели, французский лимузин все же вырулил на приличные и хорошо освещенные улицы, где вновь, преисполнившись степенной важности, покатил в сторону Лиговского проспекта. Доехал, уверенно свернул в одну из арок, ослепив светом фар какую-то подозрительную компанию, а потом его попросту бросили. Кинули на растерзание местного отребья, привлеченного звуками работающего мотора. Сработавшее через пару минут устройство поджига оборвало муки элитного автомобиля, даровав ему и парочке неудачников-мародеров вечный покой. «Эй, а ну погодь!» Хлесткий пистолетный выстрел поставил точку как в жизни неудачливого делового, решившего с коллегами по опасному бизнесу догнать щедрых меценатов, так и в дальнейших попытках обитателей Лиговки свести с пришельцами более тесное знакомство. Да и вообще, больше их никто не видел, потому что этой же ночью в глубинах одного неприметного строения произошло небольшое чудо. Стоило калитке в перекосившихся воротах каретного сарая закрыться, как пожилой господин волшебно преобразился, сбросив с себя вслед за дорогой шубой не только седину, но и груз прожитых лет. Его спутник тоже не остался сторонним наблюдателем, пожертвовав солидностью зрелого возраста в пользу бесшабашной молодости. К тому же выяснилось, что он ничуть не рыжий, а совсем даже природный брюнет. «В график укладываемся?» Тускло блеснув на свету латунной крышкой дешевеньких часов, Александр успокоил и себя, и друга, но вместе с тем не смог его не подковырнуть. Козлик торопится к своей козочке? Вот так и знал. Кое-как распихав добычу по трем большим бронекейсам и спустив их в темный провал надежного тайника, способного выдержать не только поверхностный осмотр, но и обыск средней силы, в смысле без полной разборки еще вполне крепкого сарая, Гриша не удержался и фыркнул. «Я слышал, кое-кого вообще Шуничкой называли». «Да это когда было?» Непроизвольно скривившись, князь признал. «Один-один. Вот бывают же такие девицы, которых хлебом не корми, дай только изуродовать любовнику его вполне нормальное имя. Кстати, в газетах врут, что некий господин был неоднократно замечен в обществе популярной артистки и дамы полусвета Каролина Терра. На фотокарточках это особо весьма хороша. А как она в жизни? Еще лучше. Ты бы знал, как естественно у нее получаются случайные встречи. Просто прелесть. Впрочем, вскоре тебе наверняка представится возможность лично оценить экстерьер милой Кэрри. Натягивая на себя пованивающий чем-то кисловатым извозчицкий тулуп, Григорий вздохнул. Этак можно вовсе потерять веру в чистые человеческие чувства. Ладно бы разные кокетки знакомились просто из любви к деньгам или положению возможного любовника, но флиртовать с очередной прекрасной незнакомкой, зная, что та с вероятностью в 100% работает на какую-нибудь разведку, а то и несколько разом, одновременно отслеживая все, чем тебя угощают на предмет возможной отравы, скрывать отвращение и брезгливость, искать в словах и вопросах очередной великосветской пассии двойной, тройной смысл, и в ответ вроде как случайно проговариваться, скупо разбрасывая крошки важных, интересных и насквозь лживых сведений, бррррр. Разговор увял сам по себе. А через 10 минут два подгулявших возчика бесследно растворились в зыбких тенях питерских подворотен. Светское общество было взбудоражено пикантной историей о том, как некие дерзкие преступники избавили великую княгиню Марию Павловну от тяжести фамильных драгоценностей, попутно расстреляв бутылки с коллекционным вином в погребах Владимирского дворца и обесчестив служанок-камеристок. Также не утихали слухи о лужах крови и десятке жестоко зарезанных лакеев, тела которых вывезли под покровом ночи в сторону ближайшего кладбища. Еще тихонечко шептались и о совсем уж чудовищном преступлении в виде посягательства на честь ее императорского высочества. Хотя какой-то из недоброжелателей великокняжеской семьи уже запустил сплетню о том, что бедные грабители с большим трудом смогли отбиться от приставаний развратной немки-лютеранки. Мерзавцы. В любом случае, высший свет империи неподдельно сочувствовал обворованной и униженной герцогине Макленбург-Шверинской, потому что случившееся с ней было натуральным покушением на сами основы миропорядка Российской империи, а такое прощать никому нельзя. Князь Владимир Борятинский с супругой и дочерьми. Рад вас видеть, князь. Княгиня, вы обворожительны. Княжна Анна, Ирина, Елизавета. Так вот. Всего через неделю после печального происшествия в Санкт-Петербург из служебной заграничной поездки вернулся князь Огренев и тут же, не успев даже толком распаковать багаж, принялся рассылать именные приглашения на банкет. И, надо сказать, сделал он это весьма своевременно, ведь великосветское общество уже начало подозревать молодого Александра в недостойные его титулы и состояния жадности. Нет, пока он пережидал опалу вдали от цивилизованных мест, все было просто и понятно. Но вот когда князь наконец-то вернулся в столицу и тут же из нее исчез, мелькнув всего лишь на приеме у Голицыных и на званном обеде у Оболенских, в общем, после такого демарша в столичных салонах сразу же возникло некоторое тягостное недоумение. Понятно, что апартаменты князя на Невском проспекте мало подходили для светских мероприятий, но это ведь не повод столь демонстративно игнорировать общество и свои обязанности в нем. Его превосходительство – министр путей сообщения князь Хилков с супругой. Коли нет возможности устроить раут у себя дома, так в Питере на такой случай имеется сразу несколько очень приличных ресторанных заведений с хорошей репутацией и меню. Тем временем Огренев продолжал эпатировать общество. Будучи в Москве, он засвидетельствовал свое почтение только Зинаиде Николаевне Юсуповой Сумароковой Эльстон. По возвращении в Северную Пальмиру нанес визиты вдовствующей императрице Марии Федоровне, нескольким великим князьям и министрам и вновь отбыл в ту самую продолжительную заграничную командировку. «Михаил Иванович, очень рад вас видеть. Анна Николаевна, вы обворожительны». Честно говоря, недоумение аристократии медленно, но верно превращалось в недовольство. 29 лет, не мальчик уже, пора бы подумать о достойной супруге, да и вообще уже как-то остепениться. Все эти частые деловые поездки, затяжные служебные командировки. К счастью, князь все же внял дружеским советам и укором, сделав из них правильные выводы. Более того, осознавая свою полнейшую неопытность в такого рода делах, рано осиротевший аристократ обратился к давнишнему доброму знакомому Нечаеву Мальцеву, упросив уважаемого камергера помочь с устройством своего первого светского мероприятия, так сказать, показать мастер-класс. Его превосходительство посол Французской Республики граф Монтебелло с супругой. Аншанте де вува. Рад вас видеть. После чего, собственно, все и завертелось. Конечно, опытный камергер до последнего сохранял все приготовления в полнейшей тайне, зато какое он получил наслаждение от тихого переполоха и подковерных интриг, развернувшихся ради обладания одним из именных пригласительных билетов. Особенно ожесточенными были битвы между отцами дочерей на выданье. На брачном рынке титулованный холостяк котировался почти наравне с молодыми князьями императорской крови. Это если официально, а неофициально гораздо, гораздо выше. Потому что для любой умной аристократки Огренев был ну почти что идеалом мужа. Очень богат, равнодушен к политике и в постоянных разъездах. Граф Шереметьев с супругой и дочерью. Ради этого гостя Александр сошел с места, сделав пару шагов вперед. Мало того, что сам граф был неплохим человеком и очень щедрым меценатом, можно сказать, проверенным соратником по благотворительным делам. Так еще и с женой Сергею Дмитриевичу определенно повезло, что вдобавок сказалось на детях в лучшую сторону. Или это привет от деда, плюнувшего на условности и выбравшего в супруге дочку простого русского кузнеца. Если так, то граф-оригинал явно не прогадал. Мало того, что женился на любимой Прасковье, так еще и обеспечил потомкам здоровую кровь. Чтобы брак был признан законным, граф не только загодя дал актрисе своего крепостного театра вольную, но и создал легенду о происхождении любимой Прасковьи из польского шляхетского рода Ковалевских. А дочка-то у него и в самом деле хорошенькая. Говорят, не глупа и нрава спокойного. Не рассмотреть ли ее кандидатуру? Примите наши самые искренние поздравления. Отвечая на его приветственный полупоклон, 18-летняя Мария Шереметьева так мило запунцовела. Князь Белосельский Белозерский с супругой и дочерью. Еще одна Маша, вот только это точно не наша. Тем более я на усть-катавские металлургические заводы князя нацелился, а старый лис их даже в качестве приданного не отдаст. Жмот. Его превосходительство, командир лейб-гвардии Измайловского полка, генерал-майор Евреинов с сопровождающими офицерами. Коих было ровно чертова дюжина. Золото и палет, небрежная безупречность мундиров, знаменитый гвардейский лоск, а еще скрытая в глубине глаз радость. Кроме них на банкете ожидались семеновцы и кавалергарды, и ни единого преображенца. Неплохой щелчок по самолюбию давних и последовательных соперников. «Господа, ну, наконец-то! Я уж было грешным делом подумал, что дела службы для вас окажутся важнее моей скромной персоны». «Ха! Да даже смерть не была бы уважительной причиной для неявки к вам, князь!» Сухо кашлянув и укоризненно покосившись на уже слегка размякшего водкой капитана, предводитель измайловцев выдал по-военному короткое и выразительное. «Александр Яковлевич, примите самые наиглубочайшие». Наглые рожи, чуть синие лица. Отряд лейб-гвардейцев идет похмелиться. Надеюсь, места хватит всем. К сожалению, главный банкетный зал ресторана «Палкин» был рассчитан всего на 200 человек, отчего все не попавшие, не вместившиеся, тихонько исходили завистью и желчью. Разумеется, кроме главного зала, у ресторации были еще два меньшего размера и целых 23 отдельных кабинета. Но все это было учтено и составляло стратегический резерв. Мало ли кто из молодых великих князей пожелает заглянуть на небольшое светское мероприятие. А бы куда такую персону не посадишь, да и в свете у них тоже народ ранимый и обидчивый. Опять же, в программе были предусмотрены небольшие танцульки и свободное общение гостей. Его превосходительство министр финансов Витте с супругой, которая аж сияет от удовольствия. Сколько времени прошло, а общество так и не приняло Матильду Исааковну в свой круг. Сергей Юльевич, Мария Ивановна, вы сегодня особенно прекрасны. Впрочем, не попавшему на нынешнее мероприятие обществу уже было обещано несколько больших приемов и даже целый бал сразу, как только именинник обзаведется приличным жильем. К примеру, на Английском проспекте, где как раз начали расчищать площадку под небольшой особняк на 3-4 этажа. Его превосходительство военный министр Ванновский с супругой. Уже привычно выразив радость от лицезрения главы военведа и его жены, Александр незаметно сменил опорную ногу, затем пару раз напряг расслабил плечи и спину, хоть так да размяться. Прикинув, сколько дорогих гостей уже встречено и обласкано, он слегка повеселел. Основная масса приглашенных уже была внутри. Его превосходительство посол Германской империи, светлейший князь Радолин с супругой. Выждав паузу, князь радушно поприветствовал немецкого дипломата на его родном языке, в очередной раз подтвердив свою репутацию завзятого германофила. Директор Императорского Московского технического училища, статский советник Арестов. Пропуская мимо ушей умеренно громкие представления сопровождающих его лиц, благо, что он и так знал их всех поименно, хозяин банкета выдал максимально приветливую улыбку. Иван Васильевич, Александр Яковлевич, от всей души поздравляю. Крепкое рукопожатие с Арестовым. Затем с тремя профессорами из его свиты и директор одной из основных кузниц научно-технических кадров для Огреневского концерна проследовал к столикам, за которыми углядел своих коллег. Молодые преподаватели Политехнического института, увлеченные исследователи из Менделеевских лабораторий, сам именитый химик отговорился своей вечной занятостью. Степенная профессура Петровской сельхозакадемии, энтузиасты-вольнодумцы из женского медицинского института, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон с супругой и княжной Юсуповой. Привычно изобразив лицом и позой искреннюю радость, хозяин торжества поспешил навстречу дружественному семейству. «Рад вас приветствовать, граф!» Обменявшись церемонными поклонами с адъютантом великого князя Сергея Александровича, он поцеловал надушенную ручку настоящей главе аристократического рода. «Зинаида Николаевна, я уже начал тревожиться». «Право же, без вас сегодняшнее мероприятие было бы тусклым». Намек на свое великосветское прозвище княгиней был принят вполне благосклонно. Статная, красивая, с неимоверно тонкой талией, сияние. Действительно соответствовала своему негласному титулу, точнее, одному из многих. «Князь, вы все такой же неисправимый льстец». «Наоборот, что может быть проще и приятнее правды?» Старшая сестра шатенка, а младшая чистый блонд. Так разве бывает? Вроде бы раньше... Надо же, не помню. Или все проще. И она, как и Ульянка, любит экспериментировать с краской для волос. Надежда Николаевна, рад счастью вновь видеть вас. Где там она была, когда я недавно заваливался к Юсуповым в гости? А черт, и это не вспоминается. Затянутая в тончайшую перчатку девичья ручка княжны донесла до Огренева новый аромат. Тонкий, веющий свежестью и напоминающий о наступающей весне. Как некогда и ожидалось, юная княжна выросла в ослепительную красавицу. Прекрасно образованная, из крайне непростой семьи, она буквально сводила с ума многочисленных воздыхателей, среди которых хватало и аристократов-иностранцев. Ведь к ее завораживающей внешности и безукоризненным манерам прилагались не только обширные связи и несомненное влияние в высшем свете Российской империи, но и вполне недурственное приданое. Разумеется, в сравнении с майоратными владениями и капиталами, перешедшими старшей из сестер Юсуповых, это была не стоящая и упоминания мелочь. Но у иных дворянских фамилий все их состояние было меньше. Да и не все на свете измеряется деньгами. Кто был молодой Феликс Сумароков-Эльстон до своей свадьбы? Гвардейский офицер среднего, и это еще мягко сказано, ума и способностей, без особых карьерных перспектив. А кто он сейчас? Вот то-то же. К сожалению, множество претендентов на руку и сердце 18-летней сероглазой твердыни оная крепость никак не желала завоевываться. Собственно, даже явных фаворитов в этой негласной гонке не было. Надежда привечала всех с одинаковой прохладцей, из-за которой и получила прозвание «Снежная королева». Хотя правильнее было бы именовать ее «Снежной принцессой», все же статус королевы подразумевает наличие супруга. Кстати, в великосветском обществе все больше крепло убеждение, что княжна Юсупова собралась последовать примеру старшей сестры. Конечно, легкая эксцентричность для высшей аристократии скорее норма, нежели исключение, но брак исключительно по любви? Во многих титулованных фамилиях даже простая приязнь и дружеские чувства между супругами уже почитались немалым счастьем и удачей, а о более сильных чувствах никто и не мечтал. Впрочем, молоденьким девушкам во все времена была присуща определенная романтическая мечтательность. Рада вашему возвращению, Александр Яковлевич. Проиграв в уме несколько подходящих ответов, мужчина ограничился мягкой полуулыбкой и намеком на поклон, заодно отчего-то сравнивая в уме Марию Шереметьеву и Надежду Юсупову. Да, тяжелый выбор. Приданое у первой больше, зато вторая явно красивее, а наследственность у обеих хорошая, хотя у Шереметьевой все же получше будет. И папа ее, как возможный тесть, очень даже неплох. В отличие от графа Сумарокова-Эльстона, у которого в родне и шизофреники отметились, и лица нетрадиционной ориентации. Хотя для Нади граф не отец, а муж сестры и глава ее нынешнего дома, так что мне с этой стороны ничего не грозит. Что-то я не о том думаю. Его превосходительство – посол Ее Величества Королевы Великобритании, сэр Николас Родерик О'Коннор. Появление именно этого дипломата зримо свидетельствовало о том, что у одного промышленного магната вскоре сильно добавится забот и хлопот. Все же в сидении Александра на Дальнем Востоке империи были и свои вполне немаленькие плюсы. В Хабаровске каждый новый человек на виду, и любые телодвижения и вопросы вызывали настоящие волны слухов и сплетен. А в столице такое переплетение интересов и интересантов, что не каждая специальная служба вот так сразу и разберется. То ли человек за денежку старается, то ли просто в душе сильно любит ту же Англию, или же просто от природы дурак и его используют как одно каучуковое изделие интимного свойства. Князь Гагарин с супругой и дочерью. 5 шагов навстречу хорошему знакомому, почти приятелю с кучей общих интересов. Радушная улыбка номер 3, выверенные до последней интонации слова приветствия и взгляд, мимолетно брошенный на наручный хронометр. Долго еще ему бегать туда-сюда и говорить одно и то же в сотни разных вариантов. По счастью, мучиться оставалось всего каких-то 15 минут. Ежели кто-то потом и пожалует, то этих опоздунов можно уже лично и не встречать. На приглашении ведь время начала банкета четко указано. Вот. Мужественно отстояв на боевом посту оставшееся время, князь Александр успешно сбежал на отдых в один из малых кабинетов ресторации, где первым же делом скинул вицмундир, затем с подвыванием зевнул и напоследок от всей души потянулся. Ох, как же хорошо! К сожалению, всего через десяток минут пришлось вновь натягивать форму и тащиться на свое законное место за главным столом. Легкий звон хрусталя, вызванный постукиванием по нему столового ножа, набирающая силу тишина, за минуту охватившая немаленький банкетный зал, сотни взглядов, приглашенных на торжество, взглядов, которые ощущались чуть ли не на физическом уровне. Дамы и господа, не выразить словами ту благодарность, с которой, благосклонно пропустив мимо ушей обязательные речи устроителя званого обеда, высокое собрание дружно перешло к первой части культурной программы, то бишь непосредственно к еде. Время от времени застолье прерывалось выступлениями, поздравлениями отдельных гостей, но уже через полчаса это никому особо и не мешало. Присутствующие свободно общались, смеялись, обменивались слухами и сплетнями. Как говорится, процесс пошел. Ваше сиятельство? Что? Седой метродотель с манерами потомственного церемонимейстера деликатно кашлянул, тихонечко извещая о прибытии великого князя Михаила Александровича и его свиты сопровождения в виде профессора Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенанта Чебышева и полдюжины военных педагогов чуть меньшего калибра. «Очень рад вашему возвращению, князь!» «Благодарю за теплые слова, ваше императорское высочество!» Подождав, пока мундирная профессура проявит несвойственную им деликатность и немного отойдет, после положенных по этикету слов и пожеланий, естественно. Младший брат государя-императора чуть понизил голос. «Александр, я так рад тебя видеть. Ты просто не представляешь». «Очень даже представляю, Мишель. Я сам всего ничего в столице, а уже хочется обратно в Хабаровск». Аккуратно глянув на свиту посредством настенного зеркала, великий князь, едва шевеля губами, произнес. «У меня вопросы по последнему твоему письму». «Черт, да у меня и без него куча вопросов!» «На следующей неделе приеду прямо в академию. Нас пытаются слушать». Мгновенно натянув маску вежливой отстраненной благожелательности, августейший гость проследовал в банкетный зал. Не успел Огренев толком присесть, как метродотель вновь сорвал его на прием министра морского ведомства великого князя Александра Михайловича и сразу двух его братьев, старшего Николая Михайловича в мундире генерал-майора со знаками лейб-гвардии кавалергардского полка и печально одинокого младшего братца Сергея Михайловича, прозябающего в гвардии в скромных штабс-капитанских чинах. Ну как не встретить троицу августейших опозданцев со всей прилагающейся к ним свитой? Странно, как это Серго не притащил любовь всей своей жизни, балеринку-многостаночницу Малечку Кшесинскую. Наверное, ее на сегодня ангажировал дядюшка Вальдемар? Выказав заглянувшим на огонек скромного банкета Романовым свою радость и лично сопроводив почетных гостей до мест, приличествующих их статусу и положению, Огренев позволил себе толкнуть краткую, всего на 5 минут, речь, полную словословий в честь собравшихся в банкетном зале. В свою очередь, некоторые аристократы не смогли отказать себе в удовольствии высказаться насчет самого князя, наговорив тому прямо в глаза столько хорошего, что будь хоть четверть сказанного правдой, у Александра немедля начали бы прорастать крылья и нимб. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку. Так или иначе, а за тостами и здравицами время летело незаметно. Довольно скоро часть мужчин начала мигрировать из-за столов в сторону курительных комнат, а негромкая музыка из дальней залы лучше всякого магнита потянула к себе молодежь, ведь где музыка, там и танцы. — Ваше сиятельство? все тот же метродотель принес вести о новой партии императорских высочеств, заскочивших на огонек. Свои наилучшие прибыли выразить великие князья Кирилл и Борис Владимировичи. И их свита, разумеется, на удивление небольшая. Два брата-акробата прибыли. Хотя акробат из них только один. Кирилл обычно выступает в амплуа клоуна. Да. Но хоть старшего поколения дома Романовых ждать не приходится, и то радость. Пока устроитель успешно притворялся радушным хозяином, в главной зале произошли заметные изменения. Три четверти столиков бесследно исчезли, а оставшиеся откочевали ближе к стенам, образовав что-то вроде фуршета для желающих наесть третий-четвертый подбородок. Освободившееся место заняли разные светские львы и львицы, а также мигом образовавшиеся небольшие компании гостей, между которыми вальяжно гуляли официанты с подносами, полными высоких узкогорлых бокалов. А вот дамы зрелого возраста предпочли занять стратегически верные позиции в средней зале, дабы без помех надзирать за моралью молодой дворянской поросли. Дело-таки дошло до парных танцев. И контролировать происходящее в зале большой. Передохнув пяток минут в своем убежище, Александр отправился в первый обход. Нельзя, чтобы гости почувствовали себя брошенными, поэтому сначала пришлось устроить рейд по всем кабинетам Палкина, затем небольшой забег, спортивно-светская ходьба, ага, по всем трем залам и, наконец, медленное скольжение вдоль фуршетных столов. Разумеется, просто вышагивать и молчать было никак нельзя. Пара слов в одном месте, фраза в другом, небольшой разговор в кругу нескольких чиновников и почти сразу же пикантный анекдот для господ гвардейцев и, конечно же, обязательные комплименты череде прекрасных, иногда весьма условно, дам. «И чего это я раньше светские мероприятия не любил?» Мимолетно припомнив свой первый бал в офицерском собрании Ченстахова, отставной офицер пограничной стражи иронично улыбнулся. Молодой был, глупый. Дворянские танцульки? Пфу! Нет, если просто убивать время вальсами и польками, да перебирать кандидатуры для скоротечных интрижек, то оно, конечно. А вот ежели подойти серьезно, то за один вечер вполне можно заключить пару-тройку прибыльных контрактов, договориться о лоббировании кое-каких своих начинаний, узнать о намечающихся назначениях и перестановках, да даже просто из наблюдений за присутствующими можно извлечь немало полезной информации. Вид-то, бедняга, даже сейчас не может толком расслабиться. Ишь, как поглядывает по сторонам. А ты что думал? С нашим царем надежей не забалуешь. Причина тревог влиятельнейшего вельможи для людей осведомленных была вполне понятна. Сергей Юльевич уже давно вел Российскую империю к золотому стандарту, не уставая расписывать множество выгод, которые принесет промышленности и финансам столь неоднозначный шаг. Конечно, отрицательные моменты тоже присутствовали, но ведь известно, ничто новое не рождается без крови и некоторых мук. И вот когда глава Минфина вышел на финишную прямую, успешно задавив неорганизованное сопротивление и подготовку к давно назревшей денежной реформе, казалось, было уже и не остановить, последовал вызов на внеочередную высочайшую аудиенцию, на коей государь всемилостливейше повелел соизволить, чтобы верный его слуга слегка притормозил. Нет-нет, реформа не отменялась. Просто перед ней было бы неплохо навести должный порядок в банковской сфере, разработав и приняв соответствующие законы. И об акционерных обществах тоже. Не то орды иностранных инвесторов и промышленников как понабегут, а у нас сплошь и рядом неразбериха да путаница. Опять же, в размышлении налогов и бюджетной дисциплины. Сказать, что хитроумный Сергей Юльевич сильно озадачился, значит ничего не сказать. Говорили, что министр прямо рвал и метал, причем совсем не фигурально. А потом приложил немало сил, пытаясь вызнать, кто же ты его так элегантно подставил под неизбежный конфликт с банкирским лобби. Ну а кому сейчас легко? Мне вот точно было не просто продумывать, а затем и устраивать все так, чтобы инициатива исходила от вдовствующей императрицы Дагмар и дядюшки царя, великого князя Сергея Александровича. 2 года на это убил, между прочим. И то едва-едва все получилось. Теперь главное, чтобы награда не нашла своего героя, А то банкиры и в самом деле могут попытаться прибить за такую подставу. Эх, опять Борятинский со своим курятником. Срочно меняем курс. Вильнов, циничный холостяк, удачно избежал встречи с любящим отцом трех незамужних дочек, чтобы тут же вляпаться в другую. Впрочем, это оказалось не в пример приятнее, и надворный советник Огренев даже получил некоторое удовольствие от общения с французским послом. К сожалению, Густава Луи просьбу о практике французских инженеров на заводах русской оружейной компании ее владелец в очередной раз не расслышал. Также и аналогичную идею касательно дирижабельных эллингов в Гатчине. Зато графу Монтебелло удалось получить от оружейного магната принципиальное согласие насчет генеральной лицензии на производство Браунинга Огренева-Станкового, переделанного под лебелевский винтовочный патрон. Вообще изначально французский генералитет ориентировался в своих пожеланиях скорее на пулемет Хайрема Максима, но в свете нарастающих разногласий с Британской империей сей агрегат был признан слишком дорогим, чрезмерно сложным и вообще политически неправильным. Примерно в то же время политикам Третьей Республики стало окончательно ясно, что ставка на гений отечественных изобретателей не оправдалась. Образцы у французских оружейников получались либо тяжеленными и дорогими, либо дорогими и ненадежными, либо вовсе изначально мертворожденными. А отношения с англичанами на почве разной колониальной политики портились все больше и больше. В общем, получив согласие Огренева, дипломат на законных основаниях мог праздновать, пусть и не крупный, но все же явный успех. «Князь?» «Да?» Подошедший Нечаев-Мальцев с изящностью опытного царедворца указал на незнакомца средних лет. «Позвольте представить полковника Петра Андреевича Переславцева, имеющего честь занимать пост полицмейстера императорских московских театров. Рад знакомству». Как оказалось, радость блюстителя актерских нравов была больше и имела явный корыстный интерес. Сей господин, после всех обязательных расшаркиваний и экивоков, поведал князю Александру о том, что не далее, как месяц назад, получил некое предложение и ныне пребывает в определенных затруднениях, будучи не в силах принять правильное решение. Что за манера делать многозначительные паузы после каждой фразы? Ишь, затруднение у него. Соблаговолите выражаться яснее, Петр Андреевич. Видите ли, от покойного батюшки мне по наследству перешли платиновые прииски на Урале. Признаться, я не особо ими занимался, подтвердив уже существующий договор монопольной продажи добытого металла одному постоянному покупателю. А именно английской компании Джонсон Маттей и Ко, которая сначала наваривается на низкой цене закупки, а потом имеет прибыль с очистки металла в виде таких бесполезных примесей, как иридий, палладий и им подобных. Ну и под конец с пятикратной наценкой продает все на бирже. Бедные монополисты. Теперь же от меня требуют, то есть, я хотел сказать, предлагают разорвать этот договор и заключить новый, на более выгодных условиях, с некой компанией «Русская платина». Когда же я стал наводить справки, то господин Нечаев-Мальцев порекомендовал обратиться за советом именно к вам. А вот и английский посол как бы случайно остановился рядом. «Признаюсь, я имею некое отношение к этой новой компании, но лишь как ее клиент. Видите ли, у меня в собственности тоже есть небольшое месторождение платины». Дождавшись, пока собеседник откроет рот для вопроса, Александр продолжил. «На Дальнем Востоке. Кроме того, я сдаю в аренду владельцу компании свой аффинажный завод в Кыштыме». «Так вы осведомлены о личности владельца?» «Конечно. Прошу». Проследив направление княжеского взгляда, полковник всего со второй попытки уткнулся глазами в плечистую фигуру его императорского высочества Михаила Александровича, как раз приглашавшего Наденьку Юсупову на очередной танцевальный тур. Вне всяких сомнений, это первое самостоятельное начинание великого князя. И, как и все молодые люди, он весьма трепетно относится к своему детищу. Конечно, мы-то с вами понимаем, что первое редко бывает удачным. Да-да, но иные разочарования очень непросто пережить. Особенно, если ты всего лишь театральный полицмейстер, а отказать надо младшему брату царя. Английских контрагентов тебе тоже огорчать не хочется. Вот и попробуй и рыбку съесть, и уберечь седалище от близкого знакомства с неприятно твердым предметом. Полагаю, у его императорского высочества хватает и иных забот. Я бы на это не рассчитывал. Простите, не вполне понял. Кроме вас, платиновые прииски на Урале имеют Элем, Демидов и Шуваловы, и эти господа уже подписали соответствующие бумаги. По чести говоря, у них просто не было шансов отказаться от столь выгодного предложения, особенно в свете некоторых возможных дополнений к договору с русской платиной. Всем своим видом Переяславцев показал, что совсем-совсем не в курсе, о чем речь, но будет просто-таки безмерно признателен, если его просветят. Речь о переработке отвалов золотодобычи машинными химическими методами. Вы удивитесь, дорогой Петр Андреевич, сколько презренного металла можно извлечь из, казалось бы, пустой породы. От 1 до 4 граммов на тонну отвального грунта. В самом деле? Простите мой интерес, но вы что же, даже не ознакомились с проектом договора? Видите ли, князь, я мало разбираюсь в таких делах, а посему передал все моему поверенному. Тот же после консультации со знающими людьми... Опа, они меняли, ищет стайка девиц Оболенских. Отгородившись собеседником, Александр немного выждал перед тем, как выглянуть из-за живого укрытия. Фу, так это они к подружкам Голицыным шли. Кое-как, дослушав чрезвычайно длинную и запутанную фразу театрального полицмейстера, князь выразил уверенность в том, что его собеседник сможет принять правильное решение. В конце концов, русские дворяне всегда славились стойкостью к невзгодам и жизненным неурядицам, а слухи о злопамятности молодого великого князя не имеют под собой почти никаких оснований. Кстати, о слухах. Леонтий Николаевич! Оставив резко погрустневшего полковника раздумывать о пределах своей принципиальности и готовности к духовному подвигу, отказывать царскому брату в сословной империи, это оно самое и было. А Гренев направился на перерез весьма примечательной личности, целому академику, профессору архитектуры, видному педагогу, редактору собственного журнала, члену-основателю, пардон за невольную пошлость, общества архитекторов-художников, яркому представителю целой династии деятелей искусства, в общем, человеку множества достоинств, господину Бенуа. Как вам банкет? «Все просто превосходно, Александр Яковлевич!» Мельком оглядевшись и понизив голос до деликатного, архитектор поблагодарил за приглашение, после чего, как бы между прочим, упомянул, что проект особняка князя на Английском проспекте почти завершен. Осталось доработать всего пару-тройку мелких моментов. «Вот, кстати, Леонтий Николаевич, мой хороший знакомый приобрел строение по соседству. Возможно, вы слышали о бывшем особняке Пампеля?» «Да, да, как же?» «Я был бы очень признателен, если бы вы взялись за переустройство и этого дома. Господин Долгин, по моему примеру, привык работать только с самыми лучшими. То, что новый заказчик не будет лезть под руку и менять свои пожелания 7 раз на дню, подразумевалось по умолчанию. Так что Бенуа с удовольствием принял повышенные обязательства и даже позволил себе загодя прикинуть величину будущего гонорара, едва не прослушав из-за этого негромкий вопрос. «Слухи? Какие слухи, Александр Яковлевич?» «Ну как же? Что-то среди девиц нездоровая суета намечается. Об открытии в Челябинске и Хабаровске отделений филиалов политеха, Женского медицинского института и Московского технического училища. Возможно, что и Петровской сельскохозяйственной академии. А у вас, в вашем институте гражданских инженеров, ничего такого не поговаривают?» Внимательно поглядев в глаза известного мецената, академик задумчиво протянул. «Ах, эти слухи! Признаться, я не придавал им особого значения». «Отчего же?» «Уж вам-то, Александр Яковлевич, как никому другому должно быть известно, что научные братья весьма ценят налаженный быт и прочие удобства больших городов. Опять же, возможности научной работы в маленьком провинциальном филиале не выдерживают никакого сравнения с таковыми в столичных университетах». «А вот теперь точно по мою тушку охотницы идут. Так, ускоряемся». «Не все так печально, дорогой мой Леонтий Николаевич. По слухам, в отделениях все будет устроено на уровне самых лучших заграничных храмов науки и в плане оборудования лабораторий, и касаемо личного комфорта для преподавателей». «Ох уж этих слухи! Мне говорили, что все будет именно так и никак иначе. К сплетням в изложении блондинистого архимиллионера определенно стоило прислушаться. Ха, ну, пожалуй, я все же поинтересуюсь, кто их распускает. Для лучшего понимания обстановки, разумеется. Скорее всего, это молодые доценты, мечтающие о быстрой карьере, хотя бы и в глухой провинции. Или даже амбициозные магистры и бакалавры. Возможно. Да что там, скорее всего, так оно и есть. Ну вот и договорились. А великосветские кошечки-то все ближе и ближе, и их все больше и больше. Действительно, стайка милых созданий увеличивалась прямо на глазах. В нее влилась пухлощекая княжна Белосельская-Белозерская, затем поочередно девицы Борятинские, на полпути непринужденно присоединились княжна Гагарина и хрупкая, изящная брюнетка Контакузен, лишь оттенившая своей красотой невзрачную блеклость сестер Мейндорф. Зато у них папаша хорош. Мало того, что ходит в генеральских чинах, так еще и начальник канцелярии императорской главной квартиры. Хм, а его брат вообще командует императорским конвоем. Императорская главная квартира. Учреждение в составе военного ведомства Российской империи, состоявшее при особе императора для исполнения его личных приказаний или специальных поручений. Собственный его императорского величества конвой. Формирование русской гвардии, осуществляющей охрану царской особы. К счастью, третий из братьев, и тоже генерал-лейтенант, уехал отдыхать за границу, забрав с собой 4 незамужних дочерей. Пожалуй, целый отряд фамильно некрасивых девиц Мейндорф был бы заметным испытанием для его слабой нервной системы. «Князь!» Скорбно вздохнув, на что Бенуа тут же отреагировал понимающей ехидной улыбкой, хозяин банкета повернулся к милым барышням, на ходу принимая выражение умеренного восхищения их несомненными достоинствами. «Да уж, папеньки явно просветили девочек о размерах возможного приза. Может и не все, но многодетный папаша Борятинский уж точно заострил внимание дочурок на том, что как жених я стал еще привлекательнее, примерно на 200 миллионов ассигнациями». Действительно, в глазах иных девиц прямо-таки горели амбиции вполне определенного рода. Чем могу служить живым воплощением красоты и грации? Князь, вы весь вечер нас игнорируете. Княжна Арбелиане, кажется. Такую проигнорируешь, как же. Поговаривают, характер у нее не приведи Господь. Обязанности хозяина, увы. Всем своим видом мужчина дал понять, что признает вину и надеется на снисхождение. Удачно отговорившись от парочки столь же тяжелых обвинений и кучи приглашений на ответные рауты, Александр совсем уже начал было надеяться на лучшее, в смысле, что удастся отбрехаться совсем без потерь. «Князь, 10-го дня мы устраиваем прием с благотворительной лотереей в пользу приютов для брошенных детей, и мне было бы очень приятно...» Грустно поглядев на Машеньку Шереметьеву, предательница. Меценат-профессионал признал свое безговорочное поражение. Небольшим утешением послужили мимолетные добрые взгляды не столь удачливых девиц, но утешение и в самом деле выглядело крайне слабым. Ломая теперь голову, что выкинуть из намеченных встреч, чтобы впихнуть на освободившееся место и время благотворительный раут. «Александр Яковлевич, ну как вы можете быть столь несговорчивым? Ах, до чего же вы черствы к нашим скромным просьбам?» «Это кто у нас пытается кокетничать? Вроде бы дочь графа Толстого». «Да, это вам не милая дурочка. Это ужас, что за дура». «Ну что вы, тут уж скорее виновата грустная проза жизни. В любой момент высокие чины в военном ведомстве могут сказать «надо». Мне же полагается ответить так точно и без малейшего промедления отбыть в очередную скучнейшую служебную поездку. Как тут что-то обещать? Развлекая девиц благородного происхождения историями о суровых тяготах своей суматошной службы, надворный советник Огренев не смог удержаться от взгляда на министра Ванновского, беседующего со своим же заместителем генерал-лейтенантом Куропаткиным. Пикантность ситуации была в том, что нынешний глава военведа прекрасно знал о грядущей отставке с последующим назначением на должность министра народного просвещения. Более того, как и любой хороший военачальник, имел детально проработанные планы действий на новом посту. Его преемник тоже знал о скором повышении и также имел планов Громадио. А вот сплоченной командой единомышленников за плечами замминистра что-то не проглядывало. «Небольшую постановку в нашем домашнем театре, князь». «Увы, но назвать меня театралом значит сильно польстить. Однако же я непременно найду возможность». «Когда рак на горе свистнет, дорогая, не раньше. Так, надо бы стратегически отступить, пока меня девицы не затоптали или не обязали таки на пару-тройку раутов». Уже совершая давно назревший маневр, кое-как оправданный все теми же хозяйскими обязанностями, Александр едва не столкнулся со своей тезкой, Сашенькой Балашовой, компенсировав это сразу двумя комплиментами касательно ее солнечной улыбки и общего цветущего вида. Кстати, тоже вариант. Через тещу породнюсь с Шуваловыми и Воронцовыми. Воспитание и внешность хорошие, приданное отличное. Что-то меня прямо клинит. Причем на одном и том же. В этот раз он позволил себе отдыхать в кабинете гораздо больше, чуть ли не целых 20 минут. Все-таки многолюдье банкета изрядно давило ему на мозги. Парадокс не иначе. Долгое время вырабатывать чувствительность к чужим взглядам и вниманию через собственные боль, пот и кровь, а потом от этого же и страдать. Хорошо, что хоть участие в столь массовых мероприятиях для него скорее исключение, нежели норма. Да, иногда прямо начинаешь жалеть, что не какой-нибудь там энергетический вампир. Сейчас бы отожрался на светской-то публике. Да, жаль. С другой стороны, я даже кровь трудового народа так и не научился толком пить. Куда уж тут до высших таинств. Дотянувшись до крупного яблока в самой середке фруктовой пирамиды, Огренев внимательно его осмотрел, затем вытянул из нарукавных ножен верного спутника жизни и начал счищать упругую кожуру. С брызгами сока откусил, прикрыл глаза и тихонько рассмеялся. Есть вампиры или нет, это дело десятое. А вот персон, которые любили и умели, образно говоря, выедать своим собеседникам мозг, он встречал. Да что там встречал? Даже приятельствовал кое с кем из этих выдающихся личностей. Между делом, старательно перенимая все тонкости этой сложной, но весьма многообещающей науки. Учиться надо у лучших. Эх, пора, а то гостям дорогим без меня прямо свет не мил. Метко плюнув яблочным семечком в натюрморт на стене, Александр нехотя запаковался в парадный вицмундир и поправил шейную ленту со свеженьким орденом Анны второй степени. Не забыл царь-батюшка слугу своего верного, отжалел ему очередную висюльку. Правда, представление на нее военный министр Ванновский подавал еще 1.5 года назад в связи с досрочным завершением контракта на модернизацию императорских оружейных заводов. Короче, награда все равно нашла своего героя. «Князь, позвольте занять немного вашего времени». Не успел он выйти в залу, как тут же пришлось вспоминать, как звать величать одного из свитских главы Морведа. Увы, без особого результата. Единственное, что осталось в памяти, так это его невеликий титул. Конечно. Его императорское высочество, Сергей Михайлович, был вынужден срочно отбыть по делам службы и просил передать вам свое большое сожаление касательно... Скорее уж, безудержную радость. Похоже, дядя Владимир наконец-то освободил постель малечки Кшесинской. Ха-ха, все правильно, не дело, когда станок простаивает. Ни слова больше, барон, служение Отечеству прежде всего. Маршрут обхода не изменился. Неторопливый кружок по большой зале, где преисполненная чувством собственной значимости вращалась великосветская публика, затем прихотливый извилистый зигзаг через среднюю залу, где замужние дамы чинно выгуливали свои платья и драгоценности, одновременно наслаждаясь видом изящно вальсирующих пар. Пройтись по самому краешку дворянского танцпола и быстро-быстро, а то ведь остановят и начнут мило щебетать, отправиться на ревизию отдельных кабинетов, большая часть которых уже опустела. Где-то гости уже присоединились к основной массе приглашенных, а где-то просто наелись, напились и без особых церемоний отчалили. Еще часа 1.5-2, и можно будет сбежать. Отмахнувшись от услужливого официанта с шампанским, Александр устроился в укромном уголке и внимательно оглядел гостей. Одни были крайне важны для его долговременных планов, другие изначально были всего лишь временными союзниками-попутчиками, третьих он бы с радостью увидел в гробу в белых тапочках. Хорошо, что среди присутствующих первая категория составляла заметное большинство. Тот же глава Министерства путей сообщения князь Хилков, или там Ковенский уездный предводитель дворянства, коллежский советник Столыпин. Кстати, тоже счастливый отец кучи дочек. Слава богу, что они пока еще в куклы играют. Личности вроде князей Белосельского, Белозерского и Борятинского безоговорочно доминировали в последней категории, а персоны наподобие театрального полицмейстера Переяславцева украшали собой середину. Вот уж действительно ни рыба, ни мясо. Впрочем, были и подлинные уникумы, среди которых особенно выделялся Сергей Юльевич Витте, занимающий сразу две позиции и настойчиво претендующий на третью. Хотя поначалу Александр искренне надеялся, что умный и прогрессивный чиновник будет ему, если и не соратником, то хотя бы верным союзником. Но, увы, время показало всю наивность этих надежд. Нет, у главы Минфина было множество самых разных достоинств и несомненных достижений. Тоже строительство Великого Сибирского пути, продвигаемая им идея ускоренной индустриализации Российской империи, введение фабричных инспекций и хоть каких-то законов о труде, развитие образовательной системы, отмена телесных наказаний крестьян. Золотой памятник в полный рост, да еще при жизни, он уже вполне заслужил, и без всяких шуток. С другой же стороны, сей хитроумный государственный муж активно и весьма последовательно пробивал денежную реформу, в ходе которой собирался перевести внутренний долг с дешевеющего серебра и ассигнаций в полновесные золотые рубли. А речь ведь шла о миллиардных суммах. Еще Сергей Юльевич регулярно вливал в августейшие царские уши красивые песни о том, что рост отсталой русской промышленности просто-таки невозможен без массивных вливаний иностранного капитала. Последовательно лоббировал снятие запретов для иностранных компаний и банков на приобретение и владение землей. Всемерно ратовал за отмену любых ограничений на занятия горными, нефтяными и золотодобывающими промыслами. Устроил так называемый «пьяный бюджет», когда казна стала прямо заинтересована в увеличении продаж водки и пива. Все эти действия для Александра прямо попадали под определение «экономический захват территории», а сам, дражайший Витте, отчего-то виделся активным агентом иностранного влияния. Или он вел эту игру, мня себя самостоятельным игроком? Если так, то действовал Сергей Юльевич в рамках чужих правил, поэтому его надо было устранить. И вместе с тем, возможные альтернативы виделись такими, что устранять его было категорически нельзя. По крайней мере, в ближайшие 2-3 года. Как все же жаль, что в политике почти не бывает простых решений. Выходя из недолгого состояния расслабленной задумчивости, князь почти на автомате повернулся к приближающейся парочке из зрелой шатенки и юной блондинки. Сестры Юсуповы во всем своем великолепии. «Александр Яковлевич, наконец-то мы вас поймали». Разговор с давней союзницей был необременителен и довольно приятен, и касался в основном последних тенденций в мире искусства. Затем беседа свернула на другие темы, и княгиня тут же с очаровательной улыбкой поинтересовалась, когда же можно будет оценить новый фильм с талантливой французской актрисой Каролина Терра. Княжну данная тема интересовала ничуть не меньше, вот только Надя предпочитала молчать и слушать, время от времени покрываясь едва заметным румянцем. Впрочем, оно и не удивительно, ведь несколько двусмысленных шуток о Гренева были на самой грани приличия. Для невинной девицы, разумеется. С точки зрения почти любой замужней дамы, эта шутейная пикировка даже до нормального флирта не дотягивала. Ах да, вопрос насчет актерских талантов мадам Терра так и остался без ответа. Князь признался, что со всеми своими многочисленными делами и поездками совершенно позабыл о существовании этой знойной кинодивы. Вот только такая отсталость совсем не расстроила сестер, скорее уж наоборот, оставила довольными. О, женщины, вам имя искушение. Хм, а публика-то потихонечку сваливает домой, ура! Пережив острый приступ признательности к покидающим его дорогим гостям, Надворный советник Гренев неспешно сопроводил Сияние и Снежную принцессу до графа Обморокова, Сумарокова Эльстон, как раз инспектирующего содержимое фуршетных столов. Причем было видно, что сестры не отказались бы пообщаться еще. К тому же младшая явно хотела что-то спросить, вот только раз за разом передумывала в самый последний момент. Похоже, воспитание оказалось сильнее врожденного девичьего любопытства, которое теперь будет безжалостно грызть и мучить бедную Надежду. Отложив в памяти этот момент, Александр вернулся к исполнению хозяйских обязанностей. Причем из-за приближающегося конца светской каторги его движения приобрели особую плавность и выразительность, а лицо просто-таки излучало радушную любезность, с которой он и провожал почти всех гостей. Почти, потому что для нескольких персон, вроде великого князя Михаила Александровича или директора Арестова, он все же сделал исключение в виде настоящей улыбки. Ну что, последний обход, он трудный самый. Пройдясь по большой зале, дышать в которой определенно стало легче, и дважды проигнорировав излишне услужливого подносчика шампанского, устроитель банкета обратил внимание на сочный баритон почтенного министра путей сообщения, а затем и на несколько страдальческое «яду мне, яду» выражение лица его собеседника. Статс-секретарь Каковцев, будучи товарищем министра финансов, явно прикрывал позорное бегство своего шефа от известного любителя технического прогресса вообще и больших паровозов в частности. «Ведь у нас в этом деле царит сущий ужас. Множество разных моделей локомотивов, зачастую безнадежно устаревших. Да взять хотя бы подвижной состав Московско-Рязанской железной дороги. Кошмар, просто кошмар!» «Да-да, разумеется». Мужественно терпя словесный террор, статс-секретарь постепенно сдавал позиции, так что хозяин поспешил подставить дружеское ухо помощи изнемогающему в неравной схватке гостю. «Официально еще не объявлен, но среди столпов российской промышленности уже наблюдается некая ажиотация. Ну, вы меня понимаете». При виде приближающегося к ним князя у Каковцева выступили слезы радости. А нет, показалось, это был всего лишь неприкрыто радостный блеск глаз. Несомненно. Можно уверенно говорить об участии Брянского рельсопрокатного общества, железоделательных, сталелитейных и механических заводов Сормова, Людиновского паровозостроительного, Коломенского и Челябинского машиностроительных заводов. О, Александр Яковлевич! Отметив мимоходом благодарный взгляд замминистра и его ловкое отступление, промышленный магнат Огренев безраздельно завладел вниманием маньяка железнодорожного дела. «Князь, ну когда уже ваше ведомство объявит конкурс на единые типы магистрального и маневрового паровозов? Вы же понимаете, что необходимость этого назрела и даже перезрела?» От столь неподдельного интереса к такой теме у Хилкова вырвался почти сладострастный стон. «О!» Следующие полчаса Александр отдыхал в весьма полезной беседе с умным и образованным, пусть и несколько увлекающимся порой, человеком. Причем никто из остальной публики так и не рискнул его отвлечь. Более того, великосветское общество было крайне благодарно герою празднества за его жертвенную самоотверженность. Впрочем, иного от него и не ожидали. Кому как не ему спасать гостей от чрезмерной жажды общения главы МПС. Более того, собравшиеся вполне оценили, что князь до последнего не отходил от министра Хилкова, не дав тому даже тени шанса испортить кому-либо хорошее настроение своими скучными разговорами о глупых железяках. «Все, обязательную программу отработал. Дальше развлекайте себя сами». Сделав короткий телефонный звонок, Огренев направился к ярким представителям российской военной касты, так сказать, лейб-гвардейским сливкам русской императорской армии. На званом обеде их общего знакомого господа офицеры позволили себе несколько расслабиться, вполне спокойно и свободно общаясь с коллегами из других полков, в результате чего возник этакий мундирный слоеный пирог, где еще можно было наблюдать веселящихся в одной компании молодых кавалергардов, семеновцев, измайловцев и конных артиллеристов. «Князь, мы как раз хотели поднять бокалы за ваше здоровье!» Часть золотопогонников даже не заметила появления хозяина банкета, увлеченно отстаивая честь родных мундиров путем традиционного состязания гвардии, кто кого перепьет. «За государя императора!» Офицеры чуть старше возрастом и чинами степенно общались на военно-постельные темы, с усмешками обмениваясь оперативной информацией о тактико-технических характеристиках балеринок императорских театров или сравнивая их же с аналогичными показателями некоторых актрисок кинемы, пользующихся в высшем свете успехом вполне определенного рода. Причем за эталон принимались выдающиеся стати божественной Каролина Терра. Такой круп, знаете ли. Впрочем, хватало и любителей-ценителей оружейного железа, особенно среди офицеров лейб-гвардии конной артиллерии, полка, которому особенно благоволил младший брат царя. Чуть на особицу ностальгировал самый старший командный состав, тут же затянувший отставного ротмистра пограничной стражи в свои жидкие, но весьма представительные ряды. «Ваше сиятельство!» Появившемуся через несколько минут метродотелю пришлось проявить известную ловкость, пробираясь через скопление золотых эполет и гвардейских амбиций, да и потом весьма настойчиво кашлянуть, чтобы князь Огренев соизволил заметить его присутствие. Вздернув в деланном недоумении брови, под множеством заинтригованных взглядов, Александр выверенно точным движением снял с серебряного подносика белоснежный конверт. Слегка повертел его в руках, давая всем желающим рассмотреть полное отсутствие каких-либо надписей, вскрыл, достал листок с коротким посланием и ненадолго замер. Поднеся к носу прямоугольник веленевой бумаги, надворный советник медленно втянул воздух. «Надеюсь, Ульянка не обидится за растрату ее любимых духов». Многозначительно хмыкнув, он моментально заинтриговал весь окружающий его гвардейский львятник. «Господа, я вынужден покинуть вас». Сделав вид, что еще раз насладился тонким ароматом женских духов, пропитавших послание таинственной незнакомки, хозяин банкета туманно объяснил. Отказываться от иных подарков было бы слишком кощунственно. Господа офицеры, разумеется, проявили положенное понимание и чуткость, вот только все чуть было не испортил молодой подпоручик. «Как, уже все?» Пока неделикатный болван ежился под взглядами более опытных товарищей, князь убрал конверт и лист во внутренний карман вицмундира. «В любом случае, господа, я надеюсь, мой уход не помешает вам хорошенько повеселиться. Если получится, я присоединюсь к вам, пожалуй, ближе к утру. А ежели не получится, то через час». Коротко кивнув, князь поспешил навстречу любовному приключению, а за его спиной послышалось первое сдавленное фырканье и похрюкивание, медленно, но уверенно превращающееся в бесцеремонно громкий хохот. «Свобода!»